эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас 23-й день месяца Богдаров 7524 лета, седмица, по одному из древних календарей, по одному из современных, тем, которым мы привыкли пользоваться, 24 ноября 2015 года, вторник. Очистка организма человека от паразитов. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Главный соведущий Захар Белинский, Арират. Здравия тебе, Арират. Здравия тебе. И здравия нашим радиослушателям. Да. Ну что ж, вот с этого, да, мы и начнем. Давай, наверное, определимся, кто такие наши друзья-паразиты, которые, хотим этого не хотим, часто нас посещают и когда-то уживаются с нами довольно-таки мирно, а когда-то наносят нашему организму порой непредсказуемые и непоправимые удары. Вот давай вот с этого начнем. Давай. Значит, паразитами у человека именуются гельминты, черви, и простейшие микроорганизмы. И те, и другие паразитируют в организме и продуктами своей жизнедеятельности, и самой жизнедеятельности наносят человеку урон, причиняют вред его здоровью. В основном гельминты, глисты проживают в кишечнике, большей частью локализуясь в тонком кишечнике, в печени, в мочеполовой системе, в мышцах, в сосудах, кровеносных, лимфатических сосудах, в кожных покровах, в головном мозге, в центральной нервной системе, в глазах, в пазухах черепа, ну, собственно говоря, в легких, в бронхах. Паразиты, гельминты могут распространяться по всему организму человека. При этом человек не всегда даже может понимать и замечать, и тем менее чувствовать нахождение паразитов в его организме. Ну, вот, как бы, то есть, что? Скажем так, ничто не может скрыться от их чуткого проникновения, да? Везде они могут присутствовать практически. Да, на самом деле так и есть, потому что при проникновении в организм они всегда находятся в очень-очень таком мелком виде и распространяются по нашему организму с током лимфы и с током крови. И кровеносная система, лимфатическая система разносит гельминтов, личинки гельминтов, еще не половозрелые, по всему нашему организму. А останавливаются, обосновываются они в основном в тех местах, где уже созданы условия для их развития, то есть где существует такая кислотная среда нашего организма. Как человек может понять, что он заражен гельминтами? В принципе, есть общие симптомы этого. К примеру, если человек страдает запором, если человек при этом страдает поносом, если у человека происходит вздутие живота, если есть боли в суставах и мышцах, если есть анемия, какие-то проявления, если есть нервозность, капризность, неуравновешенность психики, если присутствует нарушение сна, хроническая усталость и выпадение волос. Вот это первичные факторы, на которые следует обратить внимание человеку для того, чтобы понять, есть ли у него паразиты или нет. При помощи паразитов, скажем так, патогенная флора нашей вот, окружающей среды воздействует таким образом на организм, что проявляет себя в таком множестве болезней, о которых даже можно и не подумать, что эти болезни выражены паразитами. Здесь, начиная от бессонницы, головных болей, шизофрении, каких-то других психических расстройств, заканчивая онкопроцессами, все это может вызываться гельминтами. И подчас диагностики, клинической диагностики, то есть по каким-то проявлениям гельминта выявить невозможно их деятельность. Ну, к примеру, например, как эхинококков. То есть клиническими способами диагностики выявить эхинококкоз нельзя. Это только при помощи каких-то специальных методов исследования. Поэтому стоит очень внимательно относиться к профилактике гельминтозов. В качестве профилактики гельминтозов обязательно нужно учитывать, что все, что мы едим сырое, все обязательно нужно тщательно мыть, а лучше еще обрабатывать кипятком или перекисью водорода. Если то, что мы употребляем не сырое, то есть что-то готовим, а чаще всего паразиты проникают в наш организм, если с пищей, то это зелень, это овощи, это мясо животных, как домашних, как домашнего скота, то есть это свинина, это говядина, так и через употребление дичи, то есть животных, добытых на охоте, кабанов, лисиц, медведи, там используют, употребляют иногда медвежью печень, медвежью желчь, она тоже может быть инфицирована. И всегда все это мясо нужно тщательно подвергать термической обработке. То ли это открытый огонь, то ли это варка, но всегда нужно обрабатывать так, чтобы не было ни капли крови. Некоторые предпочитают употребление мяса с кровью. Это, возможно, льстит их вкусу гурмана, но это крайне рискованно и опасно. Да, ты вот сказал, перечислил определенные симптомы, а я так понимаю, что так или иначе, часть этих симптомов или все вот перечисленные тобой, они свойственны большинству современных людей. Это действительно так, но чтобы конкретизировать эти свойства, я могу сказать, какие дополнительные еще признаки могут являться следствием инвазии нашего организма. Это острые боли в животе, ну не обязательно острые, то есть болезненный живот у человека при этом, при всем, вот при перечисленных признаках присутствует. У него присутствует боль чаще в области желудка, в области 12-перстной кишки, то есть это так называемые эпигастрии, вот это вот треугольничек, который образуется в области солнечного сплетения, то есть боли вот в этой области, боли в области печени, то есть правого подреберья. Вот. При этом у человека происходит вздутие живота, то есть сейчас метеоризм в достаточно больших количествах. То есть человек часто пукает, по-простецки говоря. У нас радио народное, то так и будем говорить. Вот. А если у человека происходят постоянные сильные головные боли, при этом как бы причина этих возникновений, этих головных болей не ясна. Давление вроде бы нормальное, все нормально, при этом происходят такие вот головные боли. То есть острый живот, метеоризм, сильные головные боли. Вот. Ну, что еще? Как бы, если уже более вдаваться в эти подробности, то часто там возникает воспаление тонкого кишечника или воспаление толстого кишечника. Бывают полипы толстого кишечника. Это все вот признаки того, что в нашем тонком кишечнике, вообще в кишечнике присутствуют паразиты. Вот. Ну, то есть, если вы почувствовали какие-то постоянные болезненные ощущения в кишечнике, то следует обратить внимание, что, возможно, это паразиты в том числе. То есть, даже вот то, что ты назвал какие-то выросты дополнительные, это тоже может быть свидетельством о наличии паразитов? Да, полипы, бывают полипы сигмовидной кишки, вообще в толстом кишечнике, и вот они могут вызываться как раз паразитами. Но самостоятельно человек вряд ли диагностирует у себя полип толстого кишечника, но если при определенных там медицинских обследованиях там ему поставили диагноз, что полипы, то следует обратить внимание, что, возможно, у него паразит. Я почему так говорю? Потому что диагностика глистной инвазии затруднена, и не всегда она эффективна. Наиболее распространенный метод диагностики глистов на данный момент, но он еще с советских времен идет, это анализ кала на яйцеглист. При этом эффективность его, ну, не превышает где-то 10%. От 10 до 30 колеблется. И очень часто делают вроде бы 3 анализа подряд и как бы суммируют 30% доводят вроде бы до 90%. На самом деле оно так и остается, все эти 3 анализа на уровне 10%. Тут все зависит от случая, от периода, того, сколько яиц вылупляется там и так далее. Здесь в большей степени проверяют на энтеробиоз, это заболевание, вызванное большим количеством остриц в нашем организме. Самка острицы выходит через прямую кишку, там, в область анального отверстия, и в складках анального отверстия она делает закладку яиц. И именно вот там еще бывает при сборе анализа, там делают мазок. То есть палочкой собирают что-то, пытаются там собрать какие-то яйца. Возможно, увидеть вот эти вот яйца остриц. Но при этом люди обычно, когда идут на такие осмотры, или родители ведут своих детей, они тщательно им моют попки и всего малыша, чтобы предстал перед врачами чистым. И при этом после того, как малышу помыли попку, ему делают такой вот соскоб, там, то вряд ли там найдут какие-то подтверждения того, что у человека есть, там, у ребенка есть сестрица и так далее. Помимо анализа на яйцеглист, более точный анализ это по крови на темнопольном микроскопе. Берется капля крови и уже воочию изучается, что есть в крови. И если в крови присутствуют личинки каких-то паразитов, то специалист, проводящий анализ, он заметит, обратит на это внимание. Но наиболее эффективным, на мой взгляд, является гистологический анализ кала. То есть берется кал, он замораживается, делается срез. И уже вот этот срез рассматривается врачом-гистологом, который находит не только, ищет не только яйца в кале, но уже и какие-то части тела паразитов, там, какие-то там отходы их жизнедеятельности. Вот этот анализ более эффективен, то есть он позволяет изучать непосредственную среду паразитов, потому что так или иначе любая колония паразитов, где бы она ни распространилась, даже если ее влияние идет на почки, на печень, там, на другие органы, все равно ее присутствие так или иначе отражается на кишечной системе. И в продуктах выделения человека можно обнаружить признаки их присутствия в организме. Вот ты говорил про то, что многие попадают паразиты у нас через кровь. А ведь есть древняя заповедь, как раз касающаяся этого. «Не питайтесь пищей с кровью, ибо будете как звери дикие, и болезни многие поселятся в вас. Вы питайтесь пищей чистую, что растет в полях ваших, в лесах и садах ваших. Обретете вы тогда силы многие, силы светлые, и настигнут вас хвори болезни и мучения со страданиями». Слушай, ну актуально ведь, а? Ну, действительно актуально. Очень часто таким паразитом, как трихинелла, болеют в основном мясоеды, и очень в большом количестве. Этот паразит попадает к нам от мяса, через мясо свиней, а свиньи заражаются им от крыс. Вот. Также этот паразит может попасть к нам через мясо птиц, через мясо диких животных, через мясо дичи. И если это мясо недостаточно термически обработано, то таким образом мы получаем паразита. Но при этом нельзя забывать, что, допустим, такое заболевание, вызываемое паразитом, как аскаридоз, и считающееся Всемирной ассоциацией здравоохранения, я как бы не хочу сказать, что это там супер-мега-организация, она безукоризненно авторитетна, но тем не менее у них есть данные, что аскаридоз является наиболее распространенным паразитарным заболеванием на нашей планете. И при этом аскаридоз передается, попадает к нам не с животной пищи, а это болезнь грязных рук. И чаще всего мы получаем ее через употребление овощей и фруктов. Например, той же самой клубники. Вследствие чего? Потому что она находится очень близко в контакте с почвой. Вот. И вот в эти вот кусочки, там, где углубление клубники, туда попадают яйца паразитов. Вымыть их оттуда водой достаточно сложно, проблематично. Вот. И таким образом мы, употребляя клубнику, можем заразиться себя. Но также можем заразиться и через воздух, и через пыль, которая попадает, которую мы вдыхаем, если в этой пыли находятся эти яйца паразитов. То есть здесь говорить, что только мы заражаемся, употребляя мясо животных, диких животных, или употребляя только там, через овощи, какие-то через грязные руки, здесь нельзя. И существует вирус, вернее, существует риск заражения паразитами, даже если рядом с нами кашлянула какая-то бродячая собака. Мы идем по улице, сидит собака и кашляет. Такое бывает иногда. И при том, что она кашляет, вокруг нее на 5-7 метров разлетается вот это вот облако вредоносное. Человек просто элементарно вдыхает, и уже в зависимости от того, насколько сильная у него иммунная система, насколько сильный организм, он может заразиться. Угу. Другими словами, паразиты есть всегда и везде, от этого никуда не деться на нашей Земле, современно в нашем мире. Но, опять же, если есть возможность не допустить паразиты, убирая из своего рациона или из общения что-либо, то в этом случае, скорее всего, ну, не стоит лишний раз на себя какую-то грязь навешивать. Потому что вот иногда слышишь такие вещи от курильщиков или людей, культурно выпивающих, о том, ну, а что ты мне говоришь, что если я травлю? Вот нас и так травят. Я спрашиваю, ну, ты не убежишь же за самосвалом, который мимо тебя проезжает, и начинаешь вдыхать из выхлопной трубы то, что из него выходит. Ты отходишь в сторонку. А это означает, что ты все-таки следишь за своим здоровьем. Но если так, то в этом случае почему ты не перестанешь курить или выпивать, чтобы не убивать свой организм? То же самое касается и того, что очевидно. Очевидно, что через животных мы получаем очень много паразитов. Это уже факт, который доказан неоднократно и передоказан. А другое дело, как, если мы убрали, да, и как теперь не допускать в себя паразитов, и что нам делать? Что не любят паразиты? Вот давай, наверное, этого коснемся. И во второй части уже будем пройдемся по тому, как нам излечивать себя, если они есть. А для начала давай начнем с профилактики. Понятно, что это грязь, которая есть на овощах, фруктах, где-то в общественных местах. Понятно, что это животные, которые рядом с нами существуют, как домашние, так и одомашненно, совершенно случайно, ну, типа мышей, крыс или кого-то там еще, кто к нам забредает часто. И это все понятно. Вот теперь, что не любят паразиты, да, и как в себя их не допускать. Вот, наверное, с этого начнем. А нашим радиослушателям напомню, что у нас работает чат, в котором вы можете задавать вопросы и обмениваться сообщениями со своими друзьями, кто уже в чате находится. Поэтому, если вы еще не в чате, то, пожалуйста, войдите и задавайте. Для того, чтобы войти, достаточно зарегистрироваться один раз, запомнить свой логин, пароль, не терять его, латиницей заполнить один раз, запомнить, и после этого вы сможете уже постоянно им пользоваться. Итак, меры профилактики. Значит, прежде всего, обязательно мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после посещения туалета. Обязательно. Отказаться от употребления сырой воды и постараться избежать хлебать воду из открытых водоемов. Отказаться от употребления мяса или рыбы, не прошедших тепловую обработку. Бифштекс с кровью – это, наверное, вкусно, но это очень опасно на самом деле. Отказаться от употребления икры, ну, скажем так, кустарного производства. Опасно употреблять моллюсков, раков, вот этих вот у нас население, почему, по крайней мере, не знаю, у нас в области на раков нападает, вот, очень любят их, там готовят постоянно. Кстати, это очень вредный продукт на самом деле, по своей структуре и по той опасности, которую он несет. Затем зелень и овощи, которые подаются к столу сырыми, обязательно промывать проточной водой и лучше ополаскивать кипятком. Далее нужно учитывать, что замораживание не гарантирует гибели паразитов, потому что некоторые продукты замораживают и думают, что ну, сейчас все поубивается. Вот. И многие паразиты способны достаточно долго выдерживать низкие температуры. И зачастую даже минус там, 20 многих паразитов не убивают в течение нескольких дней. А есть такие паразиты, против которых даже меры дезинфекции не работают. Тот же самый эхинококк. Хотя бы раз в неделю необходимо проводить влажную уборку в помещении, где человек живет, работает. Такие, вот, допустим, для обработки вот именно противопаразитарной лучше иметь отдельную тряпку, отдельное ведро, периодически его дезинфицируя. Вот. Ежедневно, ну, естественно, ежедневно купать свое тело, мыть его тщательно. Предохранять продукты и кухню от мух, потому что мухи способны переносить яйца глистов в лед, только так. Время от времени принимать глистогонные препараты домашним животным, если они есть, кошки, собаки, даже если они никогда не выходят на улицу. Некоторые люди считают, что у меня кошка домашняя, у меня собачка домашняя, на улице она не гуляет. А при этом вы же сами приходите с улицы и на своей подошве приносите в дом землю, пыль. Кошка, собачка лежит в этом месте, ходит по нему ножками и дальше уже перемещается по всему дому. Кстати, очень важно, чтобы ни кошки, ни собаки, ни другие домашние животные, ни птички не находились в том месте, где человек спит и ест. Очень важно, потому что это достаточно сильный фактор риска заражения. Для женщин это токсоплазма от кошек, для мужчин, в принципе, и женщин тоже, это токсокара, которая передается от собак и является очень таким страшным достаточно. А как это вот выражается, то, что ты назвал эти два заболевания для мужчин и женщин? Чем они выражаются? Токсоплазма, токсоплазмоз – это простейший вирус. Он может оказывать влияние на репродуктивную способность женщины. Вот. И очень важно, делать профилактику, хотя бы сделать анализы женщинам на наличие тех, у кого есть ручные коты, и те, которые с ними спят, обнимаются, целуются, есть такие женщины. Вот, им было бы хорошо сделать анализ на токсоплазму, есть ли она у них или нет. Хотя любители животных приводят такие доводы в ответ, что, мол, токсоплазма передается только там в определенных обстоятельствах, на определенной стадии там течения заболевания у кошки там, и так далее. Но, как говорится, береженого боги берегут. Поэтому вот. Но токсокара, она может достаточно сильно, значит, гельминт, который передается к человеку от собаки, и он может нанести достаточно большой вред нашему организму. Вот, вне зависимости, это мужчина или женщина. Поэтому нужно поберечься от животных в тех местах, где мы спим или кушаем. Так у мужчин как это проявляется? Вот про женщин сказал, репродуктивная часть атрофируется или перестает там, да, он может женщина рожать? Она не то что атрофируется, она наличие этой инфекции препятствует возникновению беременности или невынашиванию. Даже женщина может забеременеть, но не выносить. А у мужчины вот инвазия токсокары, то есть не инвазия, а заражение токсокары, оно влечет, в принципе, те же самые последствия, что и другими гельминтами. Просто способ передачи этого гельминта от собак, от животного, также он поражает через там кровеносную, лимфатическую систему в личиночной стадии, распространяется там по всему организму и начинает вредить продуктами своей жизнедеятельности и так далее, проникать в различные органы, структуры. Нужно понимать, что когда глист, гельминт попадает в какой-то орган, то он начинает в нем развиваться, и, соответственно, функции этого органа уже снижаются. И в конечном счете заползание паразитов куда-нибудь в поджелудочную железу или там в репродуктивную систему может приводить и к онкопроцессам. И поэтому так легкомысленно относиться. У меня кошка домашняя, собачка у меня чистая, пусть она здесь поживут. Через годы это может привести к онкопроцессу кишечника, поджелудочной железы, да и так далее, в принципе, всего чего угодно. Некоторые паразиты, они могут проникать вообще в головной мозг. И уже нарушается психика человека. Человек может дойти до психбольницы. Вот просто из-за того, что там любит свою собаку или кошку. На самом деле это все очень серьезно. Да, страшные вещи рассказываешь. Ну что ж, хорошо, давай еще перед музыкальной паузой, несколько минут у нас есть, наверное, поговорим о каких-то проявлениях, общедоступных, чтобы нам понять. Ну, понятно, вздутие живота, там человек часто от него там запахи различные. Кстати, не те, которые вырываются снизу, а и от тела часто может пахнуть, потому что он чем-то заражен, наверное, я так предполагаю, да? Ну, прежде всего, дыхание. Дыхание человека, зараженного какими-то кишечными, легочными инфекциями в виде глистов, там, исходит зловонное. Человек дышит уже зловонно. Даже по дыханию человека можно определить, что с ним что-то не так. То есть это запах такого гниющих процессов. То есть запах гнилого мяса у человека исходит изо рта. Это зуд в области анального отверстия. Это слюнотечение ночное. Вот. Это на ногтевых пластинках появляются такие вот белые рисуночки. Ну, белые рисуночки на ногтевых пластинках сами по себе говорят об интоксикации тонкого кишечника. Вот, но и одним из факторов наиболее вероятной интоксикации тонкого кишечника является вот глистная инвазия. Вот. А в зависимости на каких пальцах, на каких ногтях это появляется, можно определить, где что происходит? Ну, допустим, большой палец – это имеет отношение к легким. Вот. Указательный палец – это в большей степени толстый кишечник. Ну, а мизинец, средний, безымянный палец – это уже тонкий кишечник. Ну, примерно так. Хотя очень часто так бывает, вот, к примеру, с аскаридами, что процесс развития их в организме, они могут одновременно находиться и в кишечнике, и в легких. Потому что аскариды, попадая в организм, поднимаются в легкие, там развивается, достигается половой зрелости, и потом из легких они опускаются в кишечник. И человек при этом живет, ничего и не знает, что у него глисты путешествуют по его организму свободно. Те же самые аскариды, они могут заползать человеку в пазухи черепа, там какое-то время находиться. Они могут заползать в область среднего уха. У женщин они вообще могут заползать в область влагалища, там вызывая какие-то вот, воспаление влагалища. То есть путешествовать по нашему организму некоторые паразиты могут легко и свободно. За счет естественных путей нашего организма, как-то вот дыхательные пути, кишечник, вот, как там протоки какие-то и другие паразиты за счет своего малого размера могут передвигаться по кровеносным сосудам, по лимфатическим сосудам, там, подкожно. Поэтому здесь сказать, что вот у человека паразиты только в кишечнике, больше нигде, это достаточно так, как бы сказать, обнадеживающе. На самом деле необходимо исследовать весь организм, не только кишечник, наличие паразитов. И изводить их тоже не только из кишечника, но и минимум еще из печени. И это как бы программа минимум, изгнание глистов из кишечника и из печени. А там дальше уже нужно проходить какие-то исследования, что присутствуют и где-то еще. Потому что очень часто глистами инфицируется еще и центральная нервная система. И вследствие этого человек становится раздражительным, нервным, происходит изменение в его поведении, что наблюдает его знакомые и близкие. В этом случае нужно подумать, нет ли каких-то паразитов у него в области позвоночного столба, головного мозга. Так? Вот я не могу понять, а какие же должны быть паразиты для того, чтобы попасть в позвоночный столб? Что же такое за чудесные такие зверушки-то? Они же очень мелкие должны быть. Ну вот, к примеру, трихинеллез, да, который бывает у мясоедов. Там размер самцов до 2 мм, а самка в длину до 1,5 мм. Вот ты можешь себе представить? И их в нашем организме количество может достигать миллионов. А человек не чувствует их движения внутри своего организма. И тем не менее, они по нему расползаются как только угодно. Ну хорошо, съел человек там мясо свинины, грубо говоря. Но он же попадает, свинина не на позвоночный столб, она попадает ему в желудок. Вот давай разъясним нашим радиослушателям, а как дальше попадает он из пищевого тракта туда? Из пищевого тракта через лимфатические сосуды в том же самом желудке, через кровеносные сосуды в желудке. Перемещаясь по кровеносным и лимфатическим сосудам, они могут перемещаться куда угодно по нашему организму, куда угодно. Абсолютно куда угодно. И в сердце, и в легкие, и в мышцы, и в органы, везде. А вот распространение паразитов в личиночной стадии обширно. И приживается не там, где наиболее благоприятные условия. И что он делает? Вот попал он, например, в позвоночный столб. Что он делает? Он начинает жевать нервы или как? Или просто своими фекалиями за счет роста он что-то передавливает? Нет, не жевать нервы, ничего. Вот здесь разумно говорить о цистной форме. То есть, к примеру, те же самые эхинококки. Вот все, у всех на слуху киста, да, такое заболевание, как киста. Вот у меня там, ну, не у меня, кто-то говорит, там, у меня киста там, печени, там, почек, там, чего угодно. Даже там на позвоночнике какие-то кисты там людей обнаруживают. Вот. Так вот, кисты – это проявление эхинококка. А эхинококком люди чаще всего зарождаются при употреблении какой-то некачественной рыбы, воды. И он может прижиться в любом месте в организме, где ему понравится. А что он там делает? Он попадает, смотрит, условия благоприятные. Он при помощи своих крючков, присосок там закрепляется. Вот. И постепенно растет, увеличивается в этой своей цисте. Там находится благоприятная среда. И питается нашим организмом, увеличивается в размере. Вот и все. Ему больше особо ничего не нужно. Ему нужно, чтобы была благоприятная среда и питание. Питаются они нашими тканями, они питаются нашей кровью, они питаются тем, чем мы питаемся, собственно говоря. Вот. То есть мы сами начинаем их кормить. Кровь попадает в то место, где находится паразит, в крови есть питательные вещества, а он начинает как саму кровушку поедать, так и высасывает то, что раствор в этой крови уже существует. Безусловно. На это паразиты и рассчитывают. Что попадая в наш организм, они будут питаться нашей кровью, нашими тканями, и они будут питаться тем, что мы добавляем в пищу себе. Значит, первое, на что необходимо, наверное, всем нам обратить, на что необходимо обратить внимание всем нам, это то, что паразиты, как сказать, очень любят кровь определенного вида, определенной структуры, определенного состояния кислотности. Вот. Если мы это имеем в виду, то тогда многие ключики исцеления от паразитов, наверное, во второй части мы как раз и дадим. Сейчас наступает время музыкальной паузы, а перед тем, как музыкальную паузу включить, я скажу еще кое-что. Вот опять одна же из древних заповедей, которая четко пересекается с тем, что ты говорил. «Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет». Казалось бы, как давно сказано, насколько актуально. Прерываемся на короткую музыкальную паузу. После этого продолжим наш эфир по теме паразитов. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 23-й день месяца Новых Даров 7524-го лета Седмица. По одному из древних календарей, а по одному из современных, 24 ноября 2015 года, вторник. Очистка организма человека от паразитов. Такова тема живого сегодняшнего эфира. Главный соведущий Захар Белинский, Арерат. Уже идут вопросы в наш чат. Мы их озвучим обязательно в конце, после того, как тему раскроем. Так что, если вы сейчас их не услышали, не переживайте. Все ваши вопросы фиксируются, если, конечно, они по теме. И записываются в наш уже внутренний чат для того, чтобы их озвучить. Так что вот, входите в чат и участвуйте в составлении, создания эфира при помощи ваших вопросов. Пожалуйста, Арерат, давай теперь переходим, наверное, к теме «Как очищаться от паразитов?». Что такое очистка, какие варианты существуют и что же так сильно не любят наши вольно-невольные друзья, в кавычках. Я понял, Алексей. Я единственное хотел сделать некоторое отступление. Ты перед этим сказал о том, что руки мыть, да? Перед этим. Омывайте после дел ваших руки ваши, ибо кто рук своих не омывает, тот силу Божию теряет. Да, это одна из древних заповедей. Вот есть такой интересный момент, что омывать руки можно не только водой, но и огнем. И от омывания рук огнем, от пламени, ну, может быть, кто-то сейчас в холодное время топит печь, камин, то огнем руки можно точно так же достаточно эффективно омывать. Причем от повышенной температуры погибает достаточно большее количество паразитов, чем от воды и от холода. Поэтому омовение рук огнем, может быть, а потом водой тоже достаточно будет так эффективно. Но это как в качестве лирического отступления. То есть, получается, моем руки с мылом, моем руки огнем омываем, и еще есть перекись водорода, о которой ты говорил, что можно капнуть на руки, растереть, и это тоже хорошее средство. Да, безусловно. Так, значит, раскрыть тему о том, как изгнать паразитов у себя, я хочу начать с того, что вообще сказать, какие они бывают. Бывают круглые черви, бывают ленточные черви, бывают сосальщики. Вот. И достаточно важное разделение, потому что круглые черви основным местом своего пребывания является кишечник. А вот сосальщики практически всегда находятся в печени. Вот. Ну, еще в кровеносных сосудах мочеполовой системы. А ленточные черви, наиболее длинные гельминты, они в основном находятся тоже в кишечнике. То есть основными все-таки местами, которые нам необходимо очистить паразитов, являются кишечник и печень. Вот. Вследствие чего я перечислю сейчас способы, которыми можно почистить кишечник, которыми можно почистить печень. Вот. Но прежде всего необходимо понимать о том, что в здоровом организме человека паразиты не живут. Плюс такое, опять же, еще одно лирическое отступление от себя. Я хотел сказать, что если человек позитивно настроен по отношению к своей жизни, по отношению к миру, если основные чувства, которые он переживает в ходе своего существования, являются любовь, доброта, милосердие, то паразиты к такому человеку не пристают. Потому что в целом вибрации, которые такой человек испускает, а уже даже ученые подтвердили, что одной из причин дисфункции нашего организма является частота вибраций клеточных мембран. Так вот, если клеточные мембраны человека вибрируют на уровне любви, доброты, то никакие болезни, никакие паразиты к такому человеку не придут. И даже если пришли, то в скором времени его покинут. что касается других обстоятельств, когда человек являет своим организмом благоприятную среду для жизни глистов, прежде всего нужно понимать, что первый шаг к выздоровлению от паразитов является создание в своем организме среды, непригодной для их существования. Там, то есть кровь должна быть щелочной, pH крови должно быть на уровне 7,365. Но это эталонное состояние, то есть 7,35, 7,45 в этом пределе. Если вы будете иметь такой pH крови, никакие паразиты, в принципе, жить в вашем организме не смогут. Вот. Если лимфа вашего организма будет иметь структуру золь, то есть будет жиденькой, будет хорошо течь по лимфатическим каналам, будет справляться со своими задачами, выводить токсины из организма, не закисляя среду вашего организма. Это еще один плюс ко всему остальному. Если вы будете сбалансированно питаться, то есть употребление тех продуктов, которые вы в себя, скажем так, вводите, будет примерно сбалансировано с точки зрения кислотные и щелочные продукты. Всегда необходимо уравновешивать кислотные продукты с щелочными. Ну, основной кислотный продукт – это мясо, спиртное. И если человек, не дай бог, конечно, вот так вот в основном и питается спиртным мясом, то ему нужно минимум что делать – это уравновешивать свое питание, употребляя овощи, зелень, употребляя фрукты. Айрат, ты, конечно, извини, но когда ты сказал спиртное мясо, если представил человека, далеко находящегося от того, чтобы думать о своем здоровье и как-то вот балансировать или Я так сказал для того, что вдруг такой человек вот каким-то третьим ухом нас сейчас услышал. Вот. Так давай ему просто в третье ухо скажем, мужик или тетка, перестань глупостью заниматься, перестань себя уничтожать, и все. Давай прям так в открытую скажем. Продуктами давай. Питания не является алкоголь в первую очередь. Алкоголь – это не продукт питания, это изделие, отравляющее тебя. Да. Вот давай с этого начнем. А мясо, ну как, ну дополнение, которое позволяет нашим паразитам с нами лучше дружить. Если вот у меня есть знакомые, сейчас маленькое тоже лирическое отступление, у меня есть знакомые спортсмены, которые со времен Советского Союза, ну так принято, мяса есть очень много, вот спортсмены. Им прям накладывают, я смотрю, там стейков этих огромное количество. Они употребляют этого мяса, особенно перед соревнованием, ну просто не то, что называется, не в коня корм. И как-то вот они считают, что без мяса жить невозможно. Хотя есть огромное количество примеров наших чемпионов олимпийских, которые вообще не питаются мясным, не то что там мясным, животным белок вообще не употребляют, и при этом неоднократные чемпионы мирового уровня. Вот. И, кстати, скоро выйдет фильм, который специально приезжали в Россию BBC-шники, снимали с несколькими нашими представителями такими, как удается людям быть самыми сильными на Земле, но при этом не употреблять мясо. Так вот, это было лирическое отступление. И как уже показала практика, те люди, которые от мяса уходят, спортсмены, которые, да, в активности могут его перерабатывать, это мясо, да, то есть у них вот движение крови, лимфы, все, когда человек двигается очень активно с большими нагрузками, оно происходит достаточно быстро и перемещается, передвигается, это все здорово, все хорошо. Но когда человек уходит от спорта и сидит, например, за компьютером, и с утра, в обед и вечером трескает сосиски, гамбургеры или еще что-то, то в этом случае это уже не тот случай, когда можно есть мясо. В этом случае от мяса вообще нужно отказаться, потому что вы себя вот этими продуктами, так называемыми, зашлаковываете. И зашлаковываете очень сильно. А там, где есть шлаки, там и встречаются те друзья, о которых мы сейчас говорим. Да, все верно, то, что ты сказал. Причем есть такое мнение, что когда человеку «хочу, не могу, хочется мяса», ну вот прям у него такое желание во что бы то ни стало съесть что-то мясного. Это может также косвенно говорить о наличии глистов у него в организме. Точно так же, как желание поесть сладенького говорит о том, что у нас грибы, и вот желание поесть мясо может говорить о том, что у человека достаточно приличная колония паразитов в кишечнике, которые этого мяса требуют. И человек послушный своим глистам, и этого мяса в большом количестве употребляет. Ну, так или иначе, ведь грибки тоже можно считать паразитами, только несколько ином формате. Но они тоже паразитируют на нас. Ну, ты знаешь, тут есть некоторая разница. Паразиты, они все-таки являются нашими сожителями, но они существуют за счет нас. А грибы нас убивают, причем сознательно. Mm-hmm. Вот. Грибы и вирусы – это существа, которые нас хотят уничтожить. А паразиты, ну, мы им нужны в какой-то мере, они могут с нами существовать десятилетиями для того, чтобы жить, поэтому нужно различать. Так сказать, в щадящем формате они с нами живут, чтобы самим не сдохнуть. А грибы, они просто нас уничтожают и все. Да, да, у них другой цели нет, кроме как нас уничтожить. А у паразитов они могут, когда колония паразитов не достигла достаточно большой численности, они могут мирно, скажем так, условно сосуществовать, то есть наш организм не будет ощущать на себе влияние их жизнедеятельности в остром виде. Угу. Ну хорошо, вот мы перечислили правильный pH нужного уровня, жидкость крови, лимфы, правильное питание и, наверное, еще движение здесь надо, да, учитывать? Да, хорошо, чтобы человек имел двигательную активность, тогда процессы метаболизма у него в организме будут протекать быстрее. И, соответственно, обмен веществ будет лучше. И кровоснабжение будет лучше, не будет застойных участков, зон, областей. Вот. Но это как бы общие такие особенности. То есть следите за тем, что у вас входит и что происходит в вашем организме. Что же касается дальше, допустим, начнем с кишечника. Каким образом лучше всего очищать свой кишечник? Подходов здесь много. Есть медикаментозный подход, есть подход с точки зрения фитотерапии, есть подход с точки зрения различных способов народной медицины. Что касается медикаментозных средств, я их в своей терапии тоже использую, и они являются достаточно эффективными, но в основном для изгнания кишечных паразитов я использую ветпрепарат Азинокс. Чем он хорош? Тем, что там можно четко, точно указать дозу приема. Во всех остальных противоглистных препаратах там указано 1-2-3 таблетки в день, такое-то количество раз. Не берется в расчет объем массы тела человека. А вот Азинокс, препарат, выпускаемый для собак, там именно в основе его лежит расчет массы тела собаки. И точно так же вот там дается 1 таблетка на 10 килограмм веса. И применяя к пациентам, точно так же идет из расхода 1 таблетка на 10 килограмм массы человека. И очень эффективно работает и убирают всех, скажем так, доступных кишечных паразитов, которые там только могут быть. Вот. Применяется единственное для человека это 2 раза в день. То есть берется, к примеру, если человек весит порядка 80 килограмм, то ему необходимо принять 8 таблеток. Эта доза делится на прием по 4 таблетки, утренний прием и, допустим, обеденный прием. Но при этом нужно учитывать, что таблетки, допустим, которые мы примем, они паразитов в кишечнике убьют, и мертвые паразиты будут в кишечнике валяться. Поэтому их нужно оттуда еще эвакуировать, эти трупики. И с этой целью необходимо вечером с разницей где-то 8-10 часов после приема таблеток сделать эвакуацию содержимого кишечника. То есть принять какое-то слабительное, либо касторовое масло. Я очень уважаю и признателен этому средству, касторовому маслу, за все то полезное, что они делают для организма человека. И всегда рекомендую своим пациентам его употреблять. И в данном случае употребление касторового масла будет целесообразно и эффективно. Всегда, когда мы занимаемся очищением кишечника от паразита, нужно понимать, что раз мы их убиваем в кишечнике, то их оттуда нужно еще и эвакуировать. Потому что очень часто при какой-то противоглистной терапии мы глистов в животе убили и там их оставили. А что происходит, когда мы их там оставили? Они начинают гнить, разлагаться и отравлять наш организм. Ничего хорошего из этого не происходит. При этом нужно понимать, что одноразовой противоглистной терапии всегда, практически всегда, можно сказать, 99,9% случаев недостаточно. Ее обязательно нужно повторять минимум через 28-30 дней. Почему? Потому что любой паразит, любой глист, находящийся в нашем кишечнике, он оставляет после себя яйца, он оставляет после себя закладки. И инкубационный период этих закладок колеблется 28-30 дней. Поэтому обязательно через 28-30 дней нужно повторять терапию подобную, которую вы сделали до этого. Вот. Так, теперь давай еще уточним. Все здорово ты сказал. Кроме одного, мы не указали еще и дозировку слабительного. В данном случае мы имеем в виду касторку. А, касторовое масло. 1 миллилитр на 1 килограмм веса тела человека. И смешать с соком 1 грейпфрута или с кефиром. Но кефир или сок 1 грейпфрута можно брать произвольно, 100-150 миллилитров, разницы не бывает, в смысле разницы нет, и количество не повредит. Единственное, не нужно на литр это разводить, но где-то 100-150 мл грейпфрутового сока или кефира. То есть так, влили, например, на 80, если мы говорим про 80 килограмм среднего такого дяденьки, да, то влили туда 80 миллилитров касторки в стаканчик, залили его или кефиром, или каким-то таким соком типа грейпфрукта, который ты уже неоднократно упоминал в наших передачах, и залпом с возгласом «Слава Руси» выпили. Да, единственное, его хорошо было бы перед этим немножко подогреть, чтобы он был тепленьким, на водяной бане, допустим. Подогрели, перемешали его хорошенько, не нюхая, это важный момент, не нюхая его, залпом выпили. Потому что если понюхаете, будет сложно пить. Появится сразу масса доводов, почему бы не пить касторку. Вот. Ну, так да. Перемешали, залпом выпили. Где-то через часа-час, может быть, чуть более, начнется эвакуация содержимого. Клизмы помогать в данном случае, наверное, уже не надо, оно само будет выпрыгивать. Можно сделать клизмы. Можно сделать клизмы, но клизмы лучше сделать до того, как мы примем касторовое масло. Почему? Потому что клизмы мы очищаем толстый же кишечник в основном, а глисты достаточно часто живут еще и в тонком кишечнике, и мертвыми там тоже находятся. Поэтому клизму можно сделать до и об уничтожении глистов в кишечнике при помощи клизмы я расскажу о методе использования соды, достаточно эффективный. Я, возможно, о нем рассказывал в предыдущих передачах, но сегодня я повторю, потому что он в тему. Так вот, если есть такое желание, можно сделать клизму перед тем, как пить касторку, водой комнатной температуры, слегка подсоленной, одна чайная ложка на литр жидкости. А взрослому человеку нужно для промывания кишечника где-то 1,5-2 литра. То есть мы берем 1,5-2 литра воды для комнатной температуры, подсалим его 1,5-2 чайными ложками лучше морской соли и вводим себя ректально через анальное отверстие при помощи кружки эсмокса, допустим. Да, почему именно морской соли? Здесь нам надо объяснить. Дело в том, что обычная поваренная поварская соль, белая мелкая экстра, которую часто любят хозяйки использовать, содержит в себе очень много добавок, которые являются химическими дополнениями, не очень полезными для нас. Это и разрыхлители, это и не оксиданты, естественно, а антислеживатели, чтобы соль не слеживалась, которые позволяют соль содержать в том вот рассыпчатом состоянии, как она есть. И их там достаточно большое количество, поэтому ничего хорошего от такой соли вы не получите. Берите, есть белорусская соль, есть там крымская соль, просто вот грубая, грубого помола, без каких-либо добавок, такими вот каменная соль и так далее. Вот. Что касается дальше используемых этих медикаментозных средств, то это вермокс достаточно эффективно себя проявляет, и я его рекомендую. О том, как его применять, там написано в инструкции, можете обратить на это внимание, на сам препарат вермокс. Вот. И его принимают там в течение 3 дней подряд, несколько раз в день, в зависимости от показаний. Вот. И дикарис. Дикарис применяют один раз, единожды пьют таблетку, потом делают эвакуацию кишечника, и паразиты погибают. При этом существует еще ряд противоглистных препаратов общей рекомендации, которые убивают практически всех кишечных паразитов. Но я остановил свой выбор, и многие другие ребята, с кем сотрудничаю, именно на этих препаратах. И мы их используем. Что касается не медикаментозных средств, то здесь, опять же, я как любитель соды могу порекомендовать соду в виде промывания кишечника при помощи соды. Там делается курс 8-10 промываний кишечника через день. Тройная система, то есть сначала мы промываем водой комнатной температуры, собственно говоря, как я уже перед этим сказал. То есть берем 1,5-2 литра воды комнатной температуры, разбавляем его солью. Где-то 1,5-2 чайные ложки делаем это промывание кишечника. Тут же эту воду подсоленную выпускаем из себя. И следом впускаем в себя содовый раствор температурой 38-42 градуса. Концентрация его будет составлять столовая ложка соды на 800 мл жидкости. Общий объем содового раствора также будет составлять 1,5-2 литра. Поэтому на 1,5-2 литра нам понадобится где-то 2-2,5 столовые ложки соды. Причем соду мы точно так же гасим кипятком, потом разбавляем еще менее горячей водой, для того, чтобы общая температура клизмы это составила 38-42 градуса. И в таком виде вводим в кишечник, в прямую кишку, стараемся задержать там до получаса. Потом из себя выпускаем. И после того, как выпустили содовый раствор, повторяем пункт первый. То есть опять промываем комнатной температурой водой подсоленной. Вот. То есть так промыли, выпустили, да. Потом залили 30 минут, веселимся, отдыхаем, наслаждаемся чтением книг или просмотром зомбоящика, правильной передачи, а лучше всего слушаем Народное славянское радио. Через 30 минут радостно идем в туалет, освобождаем себя и еще разок такой контрольный выстрел, то что называется, быстренько опять 1,5-2 чайных ложки соли на 2 литра воды и из себя выпускаем. Да, это верно. И единственное, я еще хотел, ну, в принципе, мы сейчас говорим о кишечнике, ну, я думаю, тут можно совместить. Я скажу о таких медикаментозных средствах, как папулин и корсол. Это таблетки, сделанные на основе коры осины, и они прекрасно помогают справляться с печеночными сосальщиками и с паразитами печени, желчеводящих протоков желчного пузыря. Давай с этого момента поподробнее. Во-первых, что это за препарат, где его можно достать, и как им пользоваться? Папулин и экорсол – это своего рода БАДы, которые основаны на молодой коре осины. Делается из коры молодой осины. И вот, в принципе, где вы их достанете, насколько я понимаю, производителей сейчас уже существует несколько. Кого из них вы приобретете, в принципе, разницы нет. Но главное, чтобы название было папулин или экорсол. Там смотрите сами уже, где вы будете приобретать и как. Вот. Применение там будет в зависимости от дозировки, от маркировки, от объема таблетки, капсулы. Нужно будет в аннотации посмотреть, в зависимости от вашего возраста, веса тела. Вот. Но вот такие средства достаточно эффективные. Ну, а использовать их, если это БАДы, то как? Это чаи или это опять что-то такое? Это таблетки. Это таблетки. Ну, в виде чего-то, капсул или таблеток, которые мы проглатываем, запивая небольшим количеством жидкости. И курс какой должен быть? Выпили, забыли или пьем какое-то количество? Нет, это пропиваем. Это мы пропиваем, но опять же в зависимости от состояния организма. То есть здесь нужно понять, какой курс. То есть там либо 2 недели, либо месяц. Нужно наблюдать за симптомами организма. Ну, лучше все-таки иметь под боком специалиста, который бы мог каким-то образом проконтролировать состояние и длительность приема любого вот этого лекарственного средства. Потому что самостоятельно, не имея каких-то дополнительных знаний, проблематично понять, хватит принимать уже лечение или еще продолжить. Потому что так бывает, что когда мы не долечиваем заболевание, мы переводим его в хроническую стадию. И с паразитами, к сожалению, так тоже бывает. Когда мы полностью паразита не уничтожили, мы его истребили, потрепали достаточно, его колония значительно сократилась, его осталось немножко, и он потихонечку себя ведет и все еще живет в нашем организме, уже может перерасти в такую хроническую стадию заболевания. Поэтому паразита бить нужно до конца. Но это не значит, что чем дольше, тем лучше. Всему должны быть пределы и мера. Вот тут как раз подходит выражение нашего одного из славянских русских президентов, где поймаешь, там и мучим. Поймали в сортире и мучим в сортире. Да, вот здесь Аркуинон просил, есть пожелание использовать русские названия. Например, вместо чужеродного pH говорить кислотно, а ли кислотно-щелочной баланс. Ну, давайте, я не против, конечно. Давайте кислотно-щелочной. В общем, не церемонимся с нашими друзьями в данном случае, а доводим дело до конца. Да. Да, именно так. Значит, сказали мы по поводу медикаментозных средств. Теперь, что касается травок, фитопрепаратов. Значит, в целом от глистов могут быть полезны такие травки, как почки, листья березы, бессмертника, валерьяна, вахты, гранатник, девисил, душица, жостер, зверобой, лук наш, одуванчик, пижма, полынь, спорыш, чистотел, эвкалипт, тыква, хмель, чебрец, чеснок, ну и так далее. Вот это основные травы, которые можно использовать для борьбы с паразитами. При этом нужно учитывать, когда мы пьем травы, состояние, ну, прежде всего, почек, да, состояние почек, состояние печени, потому что любая сильная трава, сильнодействующая трава, ставим дефис, то есть эффективная, та, которая хорошо удаляет паразитов, она обладает определенного рода токсичностью. И нужно соизмерять токсичность этой травы состоянию здоровья нашего организма. Потому что если мы будем употреблять достаточно концентрированный настой каких-то токсичных трав, мы можем себе навредить еще сильнее, чем паразиты, и наш организм отравить. Вот любая травка содержит в себе яд. Вот. Но единственное, она содержит его в маленьком количестве, в том количестве, который для нас полезен. И тут очень важно соизмерять состояние своего организма, состояние минимум почек и печени с теми травами, которые мы хотим употреблять. Потому что есть, допустим, мягкое выведение, постепенное выведение паразитов там, в течение одного месяца. Мы можем пропивать потихонечку, и за месяц мы их выгоним. А можем концентрированно сделать какой-то раствор, что мы их там за неделю, за две можем достаточно сильно истребить. Все это зависит от ресурсов организма. Плюс нужно учитывать, ребенок это или взрослый. Если это взрослый ребенок, если это взрослый человек, то, в принципе, концентрация может быть достаточно, я в дальнейшем скажу. Если это взрослый, но ослабленный, больной человек, то здесь концентрацию, соответственно, нужно уже уменьшить. Вот. А если это ребенок, то здесь, возможно, имеет смысл вообще использовать микрофитотерапию, то есть это когда травяные сборы, они каким-то образом еще дополнительно разбавляются, то есть уже отвар, он еще разбавляется водичкой, только после этого дается ребенку. Или там на кусочки сахара там каким-то образом дается. То есть здесь нужно все-таки внимательно подходить. Если, то есть учитывать это при составлении сборов, при использовании сборов. Я вот недавно столкнулся с таким примером, когда некоторые травники размещают свои сборы, и в них там содержится по 20 более, и более трав в одном сборе. И там собраны воедино достаточно все сильнодействующие травы, и все они вместе. Понятно, что как бы априори, ну то есть, мы же не используем иностранных слов, то есть как бы понятно, что изначально такой сбор, он в целом полезен, но вот использование большого количества токсичных трав может сделать его и как бы опасным для нашего здоровья. Поэтому очень разумно подходите к тому набору трав, которые вы используете. К примеру, допустим, пижма, полынь, чистотел, хмель, бессмертник, те же самые почки березы. Это достаточно сильнодействующие травы. И нужно, если вы их совмещаете, нужно их совмещать с умом, не переусердствовать. Вот. Что касается, допустим, какого-то сбора, набора трав, который может как бы быть универсальным для борьбы с паразитами, с кишечными паразитами, это вот, примерный состав могу привести, это цветы бессмертника. Причем все сборы, которые я составляю, они даются в пропорции. И то, что я дальше буду перечислять, будет, соответственно, тоже в пропорциональном размере указано. А давай давай мы перечислим их после музыкальной паузы. Давай. Хорошо. А нашим радиослушателям еще хочу так сказать одну мысль вслух. Очень часто приходится слышать о том, что вот руководители какой-то страны славянской не такие, вот кто-то там где-то захватил власть, вот жмут нас и так далее и тому подобное. Друзья мои, ситуация вот достаточно такая интересная, заключается вот в чем. Иногда мы заслуживаем паразитов в своем организме. Иногда мы заслуживаем руководителей своей страны, тех, которые есть. Поэтому вместо того, чтобы ныть, вместо того, чтобы хвататься за голову, вместо того, чтобы рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом, необходимо самому стать для начала здоровым, понимать, кто ты на этой земле, для чего ты пришел на эту землю. И когда появляются люди, о которых я сейчас говорю, в этом случае общество оздоравливается. И для здорового общества, так или иначе, появятся те руководители, которые это здоровое общество заслуживают. Так что перестаньте ныть, перестаньте страдать. Если вы сами себя заразили чем-то, то в этом случае будьте любезны сами себя и очистить для начала. Станьте сильнее, станьте здоровее, чтобы паразит, живущий в вас, он не мог вами воспользоваться. То же самое касается и всех сфер жизни человека. На сим я включаю музыкальную паузу, наслаждаемся несколькими минутами хорошей музыки. Вы слушаете Славянское радио. Это наше наследие. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, 23-й день месяца Нарух Дров, 7524 лет от сотворения мира в звездном храме Седмица по одному из древних календарей, а по одному из современных 24 ноября 2015 года вторник. Очистка организма человека от паразитов. Такова тема живого эфира. Главный соведущий Захар Белинский, Арират. Итак, ты хотел дать некий состав, который, по твоим взглядам, наиболее эффективен в данном случае и проверен тобою. Да, я хотел сказать сбор. Он будет отображаться в пропорции. Состав его следующий. Цветки бессмертника – две части, пижма – одна часть, полынь – одна часть, тысячелистник – одна часть, душица – две части. Что значит часть? Это любое количество травы, но главное, чтобы они были между собой равными. То есть взять за одну часть, к примеру, ну, допустим, там 30 грамм или 50 грамм, и в соответствии с этим построить пропорцию. То есть цветки бессмертника там из расчета 51 часть равна 50 грамм, цветки бессмертника 100 грамм, пижмы там 50 грамм, ну и так далее. Но это сбор, естественно, на долгое время тогда его хватит. То есть чем меньше часть пропорции, тем на меньшее количество времени мы его составляем. Это общий сбор, который поможет от, в принципе, любых паразитов, и использовать его можно как бы постоянно, ну не постоянно, а в течение месяца. Потом обязательно необходимо делать перерыв. И поскольку в этом сборе есть достаточно сильнодействующие травы, я бы рекомендовал пить его 5 дней в неделю, 2 дня в неделю отдыхать. И так в течение 4 недель. То есть не весь месяц подряд ежедневно, а все-таки 5 дней в неделю, 2 дня отдыха. Для того, чтобы не пресыщать наш организм сильнодействующими веществами, давать ему возможность вывести то, что уже погибло в нем. Вот. Что касается дальше. Значит, основными средствами, которые помогают нам бороться с паразитами, по крайней мере, я в своей практике нахожу чеснок, укроп, семя полыни и семя тыквы. Вот эти 4 средства помогают справиться практически со всеми паразитами в различных вариациях своего использования. Допустим, чеснок может быть использован и в виде настойки, в виде водной настойки. Он может быть использован в виде отвара. Он может быть использован в виде рецепта Чингисхана, который дает профессор Александр Тимофеевич Агулов. Он может быть применен в виде использования, употребления ежедневно одного зубка чеснока на ночь. То есть очень многогранно. Что касается более конкретно, то если кто-то не знает, что такое рецепт Чингисхана, то Александр Тимофеевич Агулов учит так. Значит, мы берем стакан мелких зубков чеснока, или если мелких зубков чеснока у нас нет, то мы рубим зубки чеснока до размера такого, чтобы они свободно нами проглатывались. И этот стакан чеснока, собственно говоря, на ночь глотаем, запивая его кефиром, ну или каким-то кисляком, там простоквашей, чем-то, то есть чем-то кисломолочным, мы его запиваем. И вот это вот чеснок, который мы проглатываем, очень важно не жевать. В этом случае, если мы не будем его жевать, мы не получим никаких осложнений ни на сердце, ни на поджелудочную железу. Противопоказанием для применения такого рецепта может служить какие-то эрозивные, язвенные, воспалительные процессы в области двенадцатиперстной кишки, желудка. Вот. Данное средство, стакан Чингисхана, крайне эффективен. После него из кишечника может повыпрыгивать все, что там только есть. Вот. При этом я хочу добавить, что любые очистительные процедуры, будь то это чистка от паразитов, будь то это очищение шлаковых токсинов, всегда лучше проводить на голоде. То есть тогда, когда мы голодаем. И в этом случае от паразитов мы избавимся лучше, скорее и быстрее. Во-первых, во время голода всегда желательно употреблять содовый водный раствор или употреблять достаточное количество грейпфрутового сока. Создавать в организме щелочную среду. И паразиты, находящиеся в нашем организме, и, к примеру, пьющие кровь и ощущающие, что в последнее время она начинает защелачиваться, и пищи никакой в кишечник не поступает, они просто от безысходности могут начать покидать наш организм прямо вот еще даже в живом виде через анальное отверстие. Вот. И вот этот стакан рецепт Чингисхана тоже хорошо бы делать на голоде, так как и последующие те вот рецепты, о которых я буду говорить. Значит, можно сделать подобный эффект рецепту Чингисхана, только медленный. Как это делается? Мы каждый вечер принимаем по маленькому зубочку чеснока, вот, запивая его также кефиром, ну или чем-то кислым. Делаем это в течение месяца. Единственное, учитываем, что перед тем, как съесть зубок чеснока, хорошо бы съесть яблоко или 1-2 столовые ложки квашеной капусты. Вот в течение месяца, когда мы будем принимать, то наша кровь приобретет настолько положительные качества, скажем так, кислотно-щелочной среды, то есть pH ее кислотно-щелочная среда станет настолько щелочной, что наш организм станет местом, где паразиты не смогут просто существовать, они его начнут покидать. Вот. Чесночная вода. Чесночную воду можно также, нарезав чеснок, помещаем его в воду комнатной температуры и настаиваем где-то 5-6 дней. После этого эту воду можно пить, после этого этой водой можно промывать кишечник. Опять же, это делаем на голоде. Можно ускорить этот процесс. Значит, нарезать чеснок и вскипятить его. Но там концентрация какая-то, где-то вот стакан чеснока примерно на литр. Можем его вскипятить там в течение 10 минут. И потом подобный отвар пить по 1/3 стакана раз в день натощак. Вот. То есть значение чеснока для противопаразитарной инфекции неоценимо. Можно сделать еще такой, наши братья-тибетцы, значит, делают такой своеобразный рецепт. Они смешивают чеснок, лимон и заливают это медом. В равных пропорциях лимон и чеснок режут, смешивают и чеснок резанный, и лимон резанный, и заливают это определенным количеством меда. Ну, я как делал? Например, пол-литровую банку я на 80% заполнял резанным чесноком и лимоном, и дальше уже заливал, перемешивал медом. Мед занимает все пространство внутри баночки. Я ставил это на неделю в темное прохладное место. Там происходили определенные реакции. После этого по чайной ложке 3 раза в день натощак, там, лучше перед едой, я это принимал. Это тоже производит достаточно хорошую чистку организма. Вот. Что касается дальше, значит, укроп. Укроп невозможно переоценить также его значение для очищения нашего организма от паразитов. Он применим как и для взрослых людей, так и для деток. Очень важно остановиться на этом аспекте, потому что часто паразитами, ну и в принципе до 80% детей в то или иное время все-таки переболеют паразитами. И, к примеру, очень хороший рецепт. Мы, значит, берем 1 столовую ложку укропа, перемешиваем его с 1 столовой ложкой сахара. Вот здесь я хочу заметить, что я не рекомендую сахар повседневному использованию, а хочу сказать, что сахар можно использовать в качестве лекарства. То есть мы его ежедневно не употребляем, но в качестве лекарства мы его использовать можем. В данном случае сахар будет как лекарство. Итак, смешиваем 1 столовую ложку укропа с 1 столовой ложкой сахара и запиваем это какой-нибудь, можно там, соком, водичкой. Это делаем натощак. Такая дозировка исходит из веса 25 килограмм. То есть, если ребенок весит до 25 килограмм, то у него такая дозировка. Если ребенок весит более 25 килограмм или это взрослый мужчина, то там уже 2-3 столовые ложки в день. С разрывом, конечно, 2-3 раза в день можно делать. И таким образом мы тоже будем гнать кишечных паразитов. Другой вариант использования укропа. Но это всем известная укропная водичка. Когда мы с ночи, с вечера заливаем укроп водой комнатной температуры, этот стаканчик всю ночь у нас настаивается, и утром мы выпиваем. Вот. Другой вариант использования укропа для очищения паразитов – это мы берем, значит, чайную ложку укропа одну смалываем, а одну чайную ложку укропа оставляем, ну, в обычном виде крупными. И принимаем, допустим, либо запивая водой, либо проглатывая вместе с пищей. Да, кстати, хотел сказать, бывает так, что детям не нравится укроп, они его не хотят кушать, вот отказываются с сахаром, там, делают его. В этом случае укроп тоже можно перемолоть и вот в перемолотом виде перемешать с сахаром, дать деткам. Таким образом. Итого у нас получается, укроп мы перемешаем с сахаром, укроп мы используем в виде укропной водички, и укроп мы глотаем или заедаем, так скажем, в чистом виде. И то будет полезно. Причем, если в чистом виде мы его принимаем, то укропины, которые помолотые, они в большей степени будут действовать у нас на толстый кишечник. Вот. А те, которые перемолоты, они могут пройти и дальше, и уже воздействовать и на тонкий кишечник. То есть, наоборот, запутался я уже немножко. То есть, перемолотый может дойти и до толстого кишечника, а в тонком будет уже вот цельное воздействие. Вот, это варианты применения укропа. Что касается семени полыни, то это очень эффективно, и в то же время нужно подходить к ним очень внимательно. Потому что полынь является сильнодействующей травой, обладает определенной токсичностью. И семя, цитварное семя, то есть семя полыни в период бутонирования. На полыни возникают такие бутончики, которые содержат в себе семя полыни. Вот мы собираем эти бутончики, извлекаем семя, и в дальнейшем используем это семя для противоуглистной терапии. Именно против круглых червей. Каким образом мы используем его? Значит, употребляем само семя в организм в определенной дозировке. Дозировка такая. Значит, детям от года до трех это от 0,25 до 0,75 грамма. То есть у нас должны быть под руками какие-то достаточно точные весы, чтобы мы могли замерять вес семечек и вот так дозировать, измельчать их, доводя до нужной, до нужного веса. Детям от 4 до 6 лет там идет от грамма до 1,5 грамма цитварного семени с приема в сутки. Детям от 7 до 9 лет там 1,75 до 2 грамм. Детям 10-14 лет от 2,5 до 3,5 грамм. Отрокам 15 лет там до 4 грамм можно. Ну а взрослым уже до 5 грамм. Но 5 грамм это максимальная доза. И употребляя ежедневно в течение 2-3 недель, то и месяца, подобное, ну, все зависит от состояния организма, подобное семя, мы тоже освобождаем свой организм от паразитов. При этом, при всем, вот что я говорю, что освобождаем, убиваем паразитов, нужно понимать, что борьба с паразитами это очень сложный, крайне сложный процесс, в котором нужно учитывать многие вещи. И диету, и питание, и то есть голод, не голод. Если это не голод, то какие продукты мы употребляем, что из них стимулирует развитие паразитов, там, конкретных, что нет. Какие, помимо приема, допустим, фитопрепаратов или каких-то еще других средств мы используем, то ли это мы еще, кажется, там официальная медицина нас лечит, там медикаментозно чем-то, то ли мы еще какие-то процедуры принимаем, там ванны, бани там, и так далее. Кстати, вот что касается бани, да, нашего исконного средства лечения всей хвори и всего остального, применение бани против паразитов тоже эффективно. Каким образом? Используя водолечение и обертывание. Но метод сам по себе заимствованный, но в современных условиях мы можем использовать его в русской бане. Заимствован он у Теодора Кнейпа. Это германец, но тоже брат наш, собственно говоря, единственный в современных условиях, оказавшийся за рубежом. Так вот, Теодор Кнейп советовал и против паразитов, и против грибных, и против других каких-то инфекций и простейших в нашем организме делать следующее. Мы разогреваемся в бане, причем так разогреваемся хорошо, чтобы вспотеть, высохнуть и опять вспотеть. образно говоря. То есть весь организм наш прогрелся уже, нас венечками хорошо попарили, и внутри все прогрели, то есть все, уже достаточно, можем выходить. Выходим, тут же обливаемся холодной водой, тут же после того, как мы облились холодной водой, мы заворачиваемся в холодную простынь, одеваем на ноги теплые носки, на голову одеваем шапку. Тут же нас заворачивают сверху целлофаном. Поверх этого целлофана мы оборачиваемся одеялом. И тут же нас запечатывают, еще и в спальный мешок закрывают. И мы получаем все-таки спеленанные, как младенцы, лежим на полке в предбаннике. Что происходит в этот момент? Наше тело, разгоряченное изнутри, встречается с холодной агрессивной средой снаружи. И в этот момент организм начинает делать прилив крови к внутренним органам и системам. И подчас настолько это активное, сильное и разогревающее воздействие, что ни грибы не могут там жить, ни вирусы. А если перед этой процедурой еще принять какое-то противоглистное средство, то глисты, возбужденные поведением таким вот нашего организма, они просто текают из нас. Бывает такое, что человек прямо еще завернут и ощущает позывы, срочно нужно в туалет. Его разматывают, он бежит в туалет, и вот этим позывом из него эвакуируются все глисты там, из кишечника, ну, образно говоря. Так что используйте баню для этих целей, очень полезно. Что касается... Так, дальше у нас. Тыква. Семена тыквы можно употреблять, в принципе, в каком угодно количестве. Но единственное, не злоупотреблять там больше 50-70 грамм в сутки. Так вот, семена тыквы тоже очень полезны против кишечных паразитов. Тоже очень много полезного делает, убивает их, создают дискомфорт им, побуждает их погибать и покидать наш кишечник. Вот. Есть еще такие достаточно рецепты, которые Алексею не понравятся. Но при этом в крайних случаях они являются очень эффективными, я повторяю, в крайних случаях, против печеночных паразитов. Печеночных паразитов вывести сложнее, чем кишечных паразитов. Почему? Потому что, ну, во-первых, они там прячутся в печени, цепляются присосками и так далее. И нужно улучшить момент, когда они по возможности из печени выползают. А такое происходит, бывает... ночью, с 2 до 3 часов ночи, через желчные протоки и желчного пузыря они вылазят там, в область 12-перстной кишки и начинают там каким-то образом себя проявлять. Так вот, в этот период есть 2 рецепта подобного, так скажем, нехороших с точки зрения Алексея, для взрослых и для детей. Для взрослых это берется 80 мл коньяка, смешивается с 80 мл касторки. Выпивается. Опьянение в этом случае не наступает, касторка компенсирует, но паразиты, которые вкушают коньяк, они, их нервный центр парализуется, они теряют способность прятаться, цепляться к стенкам кишечника и становятся такими безвольными сосисками, болтающимися по поверхности внутри кишечника. А касторка, вызывающая эвакуацию содержимого кишечника, их из нас выносит и достаточно эффективно против печеночных паразитов. Принимаем такой состав, через там, 1-2-3 бежим в туалет или на утро. Кстати, эту процедуру нужно делать таким образом, я не сказал, что мы ложимся спать, на самом деле ложимся спать, заводим будильник на 2-3 ночи, просыпаемся в 2-3 ночи и делаем подобную процедуру. Или утром, или через несколько часов у нас начнется эвакуация содержимого, и в этом содержимом, если есть печеночный паразит, то они обязательно будут. Не только печеночные, если и кишечные есть, тоже будут. То есть мы из себя выметим достаточно большое количество. Такую процедуру можно делать до 5 раз подряд, но обычно на 3-ю процедуру уже выходит чистый как бы кал, без там, примесей глистов и всего такого, всякой гадости. Вот. Значит, это вариант для взрослых. Для детей мы делаем как? 2 столовые ложки коньяка перемешиваем с 2 столовыми ложками сладкого чая. Делаем это тоже в это же самое время, ночью, с 2 до 3 часов. А через полчаса, после того, как дали сладкий чай с коньяком, мы даем ребенку слабительное, ну или ту же самую касторку. И эффект такой же, как и взрослых. Вот, собственно говоря, такие вот интересные способы. А что касается, еще вот хочу дополнение сделать, того рецепта, где я говорил что использовать один зубок чеснока ежедневно в течение месяца, если мы будем добавлять в состав, которым будем запивать этот чеснок, масло черного ореха, настой черного ореха, то мы сделаем более эффективным. И, кстати, очень хорошими противопаразитарными свойствами обладает и масло черного ореха, и масло черного тмина. Вот такие вещества, которые можно тоже использовать. Есть такой интересный способ при использовании полыни, это наносить масло полыни на ногтевые пластинки. И оно, впитываясь через ногтевые пластинки, точно так же влияет на паразитов. Основное все, да? Ну, не то, что основное все, но как бы можно в методы очищения от паразитов углубляться достаточно глубоко. Может быть, там есть вопросы? Да, вопросы есть, и мы их позадаем после этой части, после музыкальной паузы. А сейчас, наверное, надо кое-что уточнить. Давай. Значит, давай начнем с этого рецепта, где квашеная капуста или яблоко, один зуб чеснока. Это примерно на один месяц надо растянуть удовольствие. Чеснок мы в каком виде принимаем? Также мелко нарезанный или сживать его надо? Нет, вот в рецепте с чесноком чеснок ни в коем случае не жевать, а только глотать всегда. А о том, мелко нарезанный он или цельный, это зависит от его размеров. Если мы найдем такой маленький, то можем его проглотить целиком. Если у нас под рукой только большой, как бы больший, то мы его изрезаем. Причем постепенно лучше увеличивать дозу чеснока, то есть в течение месяца начинать с маленьких доз и уже ближе к середине, к концу месяца доводить до таких до больших чесночин. Значит, на чесночинке пишем на Берлин и туда раз и заглатываем. Или там друзьям подарок на ночь. Но это же на ночь мы делаем, правильно? Да, это на ночь. Угу. Так, но только в конце месяца, если вы увеличите дозу, то будете пахнуть чесноком, это я вам гарантирую. Дальше. 6 дней настаивать чеснок. Здесь что мы имеем в виду? Настаивать чеснок, это опять же мелко порубить, в каком количестве? На стакан чеснока и литр воды в этой же пропорции? Ну, там, да, стакан чеснока на литр в такой пропорции примерно. Там можно настоять 3-литровую банку на 3 стакана. Так, дальше, следующий у меня вопрос возник. Укропа, 1 столовая ложка укропа. Вопрос. Столовую ложку укропа какого? Семена укропа или это зелень засушенная? Не, вот я, кстати, здесь действительно упустил. Это везде имеются семена укропа. Везде подразумевается семя укропа. Так, дальше. Укропная вода. Здесь тоже семя укропа, да, мы настаиваем? Да, везде семя укропа. Так, где-то еще у меня вопрос был. Дети... Когда мы с детьми работаем, от полутора до трех лет, там 0,25-0,75 грамм, это про полынь мы говорили, сколько раз в день это принимать? Единожды. И взрослым тоже, да? Да, и взрослым тоже. Так, с этим разобрались. Следующий вопрос. Вот ты говоришь, что заимствованный метод, когда человека укутывали в простынь, потом на него одевали, ну, не целлофан, а случай, а полиэтилен, потому что это разные вещи. Полиэтилен все-таки, скорее всего, потом одеяло, потом его, значит, в спальный мешок, и он ждал выхода добрых друзей, транспаранты там, здравствуйте, мы вас наконец-то видим. Вот, но дело в том, что этот метод заимствован у нас. Все знают прекрасно, что такое русская печь. В русской печи в ней не только жарили и парили пищу, в ней еще и лечились, и даже мылись, когда, если вдруг не было рядом баньки. И был известен способ выпекания детей, и выпекания взрослых даже происходило. Ну, с взрослыми просто закрутили, положили, печь протопили, уголки раздвинули, чтобы температура стала нормальная, но терпимая. Туда человек залезает, закутанные во что-то, в то, что ты говоришь, примерно такие же пропорции, некоторые даже в тулуп овчины одевали, чтобы он не сгорел там, вот, придумывали, как ему дышать, это уже тонкости, но суть в том, что это было. А с детьми поступали так, что заворачивали в простынь, потом в тесто заворачивали в большом количестве, и прямо на лопате туда, вот как бабка-ёжка там в фильмах пыталась засунуть, и ребенка просто выпекали, потом это тесто снимали, оно высушивалось, не зажаривалось, а высушивалось. А то некоторые зажаривать начнут, как получится, свининка под этим. Да, нет, смешного мало. У нас люди сейчас верят на информации и не думают о том, что человек мог ошибиться, например, в пропорциях или в градусе, а потом там рога, например, на голове растут, он говорит, что вы мне сказали. Ну вот, то есть высыхало, теплом пропитывалось это мучистое изделие, корку разламывали, разворачивали, и ребеночек вот такой пропеченный весь, горяченький, к мамочке шел на ручки, и все нормально было. Так что вот такие рецепты, они существовали, и это от нас все ушло. Так, и давай еще раз коснемся. Значит, касторка, коньяк взрослому человеку. Еще раз пропорции напомним. 80 мл коньяка на 80 мл касторового масла. 3... Ну, понятно. В общем, 1 грамм на 1, грамм, 1 килограмм веса в среднем получается. Ну, лучше не больше 80, потому что там хватит, а человеку не надо злоупотреблять. Потому что некоторые потом скажут, я лечусь, и будут лечиться очень долго. Так, значит, 80 грамм коньяка, 80 грамм касторки, и это все дело принимаем 5 раз по будильнику где-то в 3 часа, ну, с 2 до 3 часов ночи. Да, и ложимся спать. Но у меня возникает вопрос, а с касторкой-то получится все-таки поспать-то хоть как-то? Может, получится, а может, не получится, как повезет. Понятно. Одеваем большой памперс. Если вы еще, да, некоторые же еще бессонница мучает, так представляешь, еще так слабительное, коньяк и снотворное, да, и потом утром проснуться весь в глистах. Ну ладно, хорошо, с этим мы разобрались. Давай теперь переходим на музыкальную паузу, а дальше мы будем разбираться с вопросами, которые наши радиослушатели уже к нам в эфир, в наш чат понабросали. И сразу хочу сказать тем, кто еще не успел что-то прислать, пожалуйста, если у вас есть вопрос, то будьте любезны, зайдите в чат, зарегистрируйтесь, если вы еще не зарегистрированы латиницей, и после этого задавайте грамотные вопросы. А мы будем пытаться их разбирать. Ну что ж, музыкальная пауза, отдыхаем и через 5 минут продолжаем. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. 23-й день месяца Нового Дару 7524-го лета от сотворения мира в Звездном храме Седмица по одному из наших древних календарей, а по одному из современных 24 ноября 2015 года вторник. «Очисти организм человека от паразитов». Такова тема живого эфира. Главный ведущий Захар Белинский. И мы переходим к нашим вопросам от наших радиослушателей. Если у вас есть вопросы к Ариараду, то, пожалуйста, вы еще можете успеть их задать. Если же нету, то тогда наслаждайтесь тем, что задавали ваши друзья. Итак, Катерина. Здравия, вопросы к эфиру. Номер один. Как эффективно очистить весь организм, ЖКТ, ну, видимо, желудочно-кишечный тракт, легкие и так далее, ребенка 4 лет от лямбий, аскарид и их личинок? Какую дальнейшую профилактику порекомендуете? Это первый вопрос от Кати. Ну, первое, что я хочу Кате посоветовать, это прежде всего обратиться к специалисту, потому что если настолько обширная ситуация с распространением там гельминтовых вирусов, там, простейших по организму, то нужно все-таки прежде всего обратиться к специалисту, чтобы он оценил состояние, оценил размер инфекции и уже принял какие-то действия. Но в целом, как ориентиры, как направление воздействия, можно сказать о том, что питание нужно подобрать, соответственно, чтобы организм защелачивался. Нужно посоветовать, вернее, начать, чтобы ребеночек маленький, пусть и маленький, но все равно начал употреблять соду. Мама ему давала содовый раствор, но не стакан, а, допустим, в зависимости от веса, там 50 или 100 миллилитров. Вот. Начал пить соду, затем употребление укропа, то есть укропного семени, там в зависимости от того, какой вариант будет наиболее подходящий. Добавить сюда можно фитотерапию. Опять же, добавить можно будет по одному зубочку чеснока. давать ребенку на ночь. Вот. А что касается там, вируса и всего остального, это должен быть комплексный подход, но в целом можно обозначить такое направление, как общее защелачивание организма, приведение кислотно-щелочного баланса в крови в норму, нормализация лимфотока, нормализация функций печени, нормализация работы кишечника. Рекомендаций по этому вопросу можно дать очень много, и посвятить этому целый отдельный эфир, и, а более точные рекомендации можно дать уже непосредственно, исходя из состояния здоровья самого ребенка. И здесь заниматься самостоятельным лечением малыша 4-летнего, я считаю, что следует тогда, когда достаточно серьезно разбираешься в этом процессе, потому что иначе можно просто ставить эксперименты, поможет, не поможет. Я могу перечислить какие-то конкретные способы, и в принципе в эфире мы их называли, но это может быть все на уровне эксперимента, потому что лучше, если есть действительно озвучена была серьезная проблема, с этой ситуацией обратиться к специалисту, чтобы он помог. Потому что самостоятельное домашнее лечение от аскаридоза, в принципе, возможно, но если еще есть отягощение лямблиями, там еще каким-то, еще там чем-то, то лучше все-таки к специалисту. Потому что такой возраст, когда организм ребенка еще развивается активно, и за счет таких инфекций можно упустить какую-то возможность дальнейшего развития, и уже будут какие-то, может быть, патологические изменения. При этом нужно понимать, что ребенок, больной ребенок, это всегда ситуация, связанная тесно с мамой и со всей семьей. Не бывает так, чтобы в семье болел глистами только один ребенок. Обычно, если есть глистная инвазия у кого-то, то у всех остальных членов семьи тоже. И плюс, если ребенок болеет глистами уже давно, то по всему дому уже разбросаны этих яйца глистов и все остальное. Здесь нужно заниматься не только ребенком, но заниматься и собой, заниматься и дезинфекционными работами в помещении, где живет ребенок. Нужно хорошо проводить хорошую дезинфекцию его личных вещей, его одежды. То есть это достаточно обширная и такая плотная работа, которую нужно, сомкнув зубы, проводить. Хочу еще от себя 5 копеечек вставить, Катерина, и другим радиослушателям вот что сказать. Дело в том, что ребенок маленький, 4-6 лет, ну и младше, само собой, это отражение обстановки в семье, не только на уровне засоренности глистами, а и отношений. Любая болезнь возникает из-за того, что создаются возможности возникновения. Это и может быть энергетический план, какая-то нестыковка между родителями, кто-то из родителей себя не так ведет. Это надо смотреть вот еще и на эти вопросы. То есть оздоровление климата в семье, они также хорошо влияют на оздоровление от многих болезней, которые у ребенка наблюдаются. Ребенок своими болезнями болеет только в том случае, если это у него то, что принято говорить, кармическое заболевание. Но, уверяю вас, большинство детей до 6 лет – это отражение того, что происходит в семье. Поэтому поищите проблему у себя, в своей семье, среди близких, которые к ребенку доступ имеют. А глисты – это понятно, что кто-то живет за счет чего-то или за счет кого-то. Так что вот в этом поройтесь направлением. Дальше. Катерина, второй вопрос. Как очистить от паразитов организм более мелких деток 1,5-2 года и какая здесь профилактика? Более мелкие дети, но это укропная водичка, это перемолотое укропное семя, это микрофитотерапия. Профилактика такая же, как у взрослых. То есть это чистые руки, это чистая еда, чистое питье и чистая санитарно-бытовая обстановка вокруг самого ребенка. Третий вопрос от Катерины. Что бы вы могли порекомендовать возраст пациента 35 лет для избавления от токсоплазмоза? Ну, прежде всего, кошку выставить за порог, чтобы она жила на улице, раз, вот, провести уборку помещения, а затем уже начинать каким-то образом чистить кровь в своем организме и через кровь воздействовать уже на токсоплазму. То есть здесь из того арсенала, которым мы пользуемся, можно применять и полынь, можно применять зверобой, можно применять чистотело, можно применять раствор Елены Солодовниковой, то есть перекись водорода, и ставить эти капельницы ректально, перекись водорода будет попадать в кровь, активизировать иммунную систему, убирать вирусы. И против токсоплазмы можно действовать таким образом. Начал ты, конечно, с жестокого варианта. Уберите кошку. Пинка под зад, пускай гуляет по улице. Ну что ж, ну, может быть, на самом деле для кого-то радикальное действие и поможет. Но это вам уже решать. Дальше, четвертый вопрос. Если можно, затроньте в эфире тему очищения от паразитов, их личинок и продуктов их деятельности, таких органов, как легкие, мозг, печень, глаза. Ведь паразиты не только в ЖКТ сидят. Как чистить мозг, например? Заранее благодарна, хорошего всем эфира. Значит, как чистить легкие при помощи семян дурмана? Мы как-то обмолвились об этом в одном из эфиров. Семя дурмана кладем на сковородку. Оно начинает разогреваться, начинает парить, из себя источает какие-то масла, эфирные вещества, мы их вдыхаем, они попадают при вдохе в легкие, этот дым является невыносимым для паразитов, и они начинают постепенно у нас из легких выпрыгивать. Дышим мы над испарениями от семени дурмана порядка, ну, где-то в течение там небольшого достаточно короткого времени до появления первого покашливания или до появления состояния дурманивания. И в дальнейшем, если паразиты есть у нас в легких, мы их начинаем откашливать. Если в легких нет, мы их откашливать не будем. Да, имейте в виду, что все-таки паразиты, они реагируют на запах дурмана не потому, что он такой хороший для человека, а потому, что он тоже является ядом и наркотическим веществом. Поэтому имейте здесь меру, то, что называется. Все-таки наркотическое вещество любое, это, шутить с этим не стоит. Хотя дурман и издревле применялся в жизни, но вот имейте в виду. Тем более, что сейчас по поводу самого семя, вот так вот пойти где-то в аптеке купить семя дурмана вряд ли получится. В лучшем случае вы где-то достанете семена и посадите их ранней весной, потому что он растет очень долго. Цветет, конечно, он красиво. Вот. Но когда вы получите вот эти вот игольчатые шишечки, в которых семена находятся, вот тогда вы сможете его применять. А так вот просто в большом количестве найти даже в интернете семя дурмана не у всех получается. Так, там далее говорилось по поводу того, как очистить печень. Но печень очищаем мы при помощи кариосины, при помощи касторки, при помощи папулина и корсола, при помощи различных тюбажей печени, но не будем на тюбажах останавливаться, их информация о них полно, но такими вот основными методами. Ну и при помощи обдавливания, ручного обдавливания печени тоже достаточно эффективно, можно и самостоятельно это делать, и специалист, чтобы он делал. Там потом еще что, глаза? Глаза, мозг. Глаза тоже при вдыхании этого семени тоже воздействуют на глаза, и они оттуда, если там есть где-то в протоках они оттуда выходят. При употреблении чеснока, когда мы общее состояние кислотно-щелочной среды организма приводим в норму, то они уходят из любых частей, неважно, глаза, печень, ЖКТ. Что касается мозга, то здесь воздействовать через кровь мы воздействуем. Можно, кстати, я использую в данном случае, к примеру, против вирусов, против простейших, ставлю пчел на голову, достаточно хорошо действует. Мышление проясняется, вирусы уходят моментально. Насчет пчел ты, конечно, хорошо сказал. Мышление точно прояснится, когда пчела тебе в голову укусит, и не один раз. Не один раз. Это точно, да. Так, давай дальше посмотрим. По мозгу, опять же, здесь тот же самый рецепт, поскольку мозг, он так или иначе кровью постоянно омывается, и один из органов, который больше всего потребляет энергии, а значит и большое количество крови через него проходит, это как раз является мозг. А поэтому, если у вас чистая кровь, если правильно щелочной баланс, кислотно-щелочной баланс, поскольку нас просили не выражаться импортными словами, то в этом случае тогда и очищение тоже мозга проходит гораздо быстрее. Плюс ко всему, должна быть жидкая кровь. Многие об этом забывают и считают, что достаточно чеснока наесться, и на этом все заканчивается. Нет, жидкая кровь, а это потребление чистой воды. Не кофе, не чая, а именно чистой воды, нормальной температуры, не холодной, не очень горячей, чтобы она нормально впитывалась. Это тоже важно. И иногда применяют еще чуть-чуть солоноватую воду, потому что соль, она естественная, химическая составляющая нашей крови, помимо щелочи, какой-то еще чего-то. И она позволяет восстанавливать нейронные связи, так что соль в лечебных целях, она очень полезна. Вот это имейте в виду. Вода, правильное питание, защелачивание организма. Вот это очень-очень важно. Еще при лечении, если говорим о мозге, важно сказать о том, чтобы кровоснабжение мозга было хорошим. Ты сказал по поводу густоты крови, что она должна быть жидкая, нормальная. Это верно, но при этом нужно еще проверить, насколько спазмирована шея, потому что почки управляют работой почка управляет тонусом мышц шеи, и если почки спазмированы, такое часто бывает при интоксикации организма от глистов, то здесь нужно разминать еще шею для того, чтобы активно воздействовать на мозг, разминать шею, убирать оттуда триггерные болезненные участки. Вот, тогда все это будет гораздо эффективнее. Да, еще не забывайте, что у нас есть эфиры с Арирадом записанные ранее, там как раз есть эфир по банкам, и поэтому вот установка банок и горшков на верхнюю часть позвоночника, она тоже позволяет улучшить кровоток и избавить себя от множества болезней и множества недугов. Да. Так, давай дальше. Константин, вопрос Захару. Так, ДС лентиц широкий, как поэтапно и наиболее эффективно очистить организм без таблеток? Может ли ухудшаться зрение от деятельности этого товарища и восстановится ли оно после очищения? Значит, зрение от действия лентица ухудшаться может, потому что, опять же, я только что об этом говорил, вырабатываются токсины, продукты жизнедеятельности, влияют на почки. Почки таким образом действуют на, создают гипертонус мышц шеи, и вследствие этого пережимается нервное окончание, ухудшается зрение. Может воздействовать на зрение. Каким образом лентица попробовать убрать? Сделайте рецепт Чингисхана. От этого он должен погибнуть. И затем, когда он будет выходить из вас, очень важно его правильно вытянуть. Потому что мертв он, когда погибнет от рассура, от рецепта чеснока, который в Чингисхане есть, то начнет потихонечку выходить. Но может быть такая ситуация, что за одну дефекацию вы его не сможете полностью всего выделить. Он будет висеть как бы у вас из анального отверстия. Дальше нужно будет его потихонечку вытягивать и постараться вытянуть его всего, не оборвав. Вот. Если так случилось, что оборвалось, то нужно принимать какие-то слабительные для того, чтобы в полном объеме его эвакуировать из себя. Угу. Да, не все так очень просто. Опять же, когда начнете бороться с линцом, там желательно сесть на голодовку и принимать травки, принимать соду и вот сделать такой рецепт Чингисхана. Так, понятно. Дальше Катерина задает вопрос. А как же вода из колодца? Что же теперь сырую пить нельзя, только кипятить? Помогает ли реально минерал шунгит очистить сырую воду? В инструкции было написано, что очищает воду даже от яиц паразитов. Ну, по поводу действия шунгита, я там того, что написано в инструкции, комментировать не могу. Вот, может быть, там какой-то такой специальный шунгит, который там и от всего очищает, но воду в любом случае лучше кипятить перед тем, как употреблять. А шунгит добавлять уже в кипяченую воду потом, чтобы она настаивалась. Сырую воду лучше не пить. Это не в ущерб тому, что колодец это плохо. Еще просто современное состояние экосистемы, в которой мы живем, таково, что лучше дополнительно подстраховываться для того, чтобы избежать каких-то проблем со здоровьем в будущем. Угу. Так, дальше, Катерина. Где сдаются анализы на PH и как они грамотно по-медицински называются? Ну, анализы на PH особо нигде не сдаются. Приобретаются где-то в каких-то аптеках или магазинах аптечных. Тестовая бумага, тестовые полоски для определения уровня кислотно-щелочного баланса. Вот. Я где сам их беру, тут сейчас пойдет небольшая реклама, потому что я больше не знаю, где их взять. Это интернет-магазин медицинского центра «Предтеча». Вот у них, я сам у них там покупаю. Вы тоже можете там приобрести. Да, там ассортимент большой. По ценам я не знаю, потому что другого тоже пока еще не видел. Но вот ассортимент там есть, выбор. Так, ну, надо, в общем, мне кажется, поискать. Потом в аптеках я сколько не пытался найти вот эти бумажки тестовые, я не нашел. Все удивляются, а что такое, что за тестер? Это вот спрашивают мне работники аптек. А что это такое? Говорю, ну вот, вот кислотно-щелочной баланс измерить. Не знаем. Вот, может быть, пояснить, как работают вот эти тестовые полоски? Давай. Уже был готов. Мы кладем эту полоску тестовой частью, там на ней будут нанесены такие как бы красочные полосочки, они там бывают желтого, зеленого, синего цвета. И вот кладем этими полосочками на язык, держим 2-3 секунды, вынимаем и сравниваем. Там с каждой упаковкой тестовых полосок идет шкала. И сравниваем то, что мы извлекли изо рта, с этой шкалой. И уже наблюдаем, какой у нас уровень pH. От себя бы я рекомендовал покупать тестовые полоски, где наиболее частый шаг. То есть там есть шаг деления по пол единицы, то есть там 6, 6,5, есть шаг деления, где 0,25, то есть там 5, 5,25, 5,50, 5,75, вот такой, где чем меньше шаг, тем легче распознавать, какой более точный уровень pH. Почему измеряется по слюне в основном? Потому что слюна напрямую коррелируется с кислотно-щелочным состоянием крови. И поэтому по слюне легче всего узнать. Еще измеряют pH мочи. PH мочи утренний должен быть обязательно щелочной, кислотный. Если у нас утренняя моча щелочная, значит организм у нас ночью не восстанавливался. А днем моча, которая выделяется, уже должна иметь нейтральную или такую слабощелочную среду. Так, дальше. Михаил, здравия всем добрым людям. Вопрос в эфир к Захару. Волнует вопрос по практике приема соды для оздоровления организма. Согласно опыту применения соды с Сергеем Данилом, он остерег от приема пищевой соды Е500. Что-нибудь, Захар, можешь сказать про это? Очень интересно, благодарю. Я ранее говорил о том, что вообще, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, но в моем понимании Е500 – это и есть обозначение соды само по себе. Я в своей практике применяю обыкновенную соду, там есть такое обозначение Е500, и она достаточно эффективна. И на себе ее каждый день применяю, и пациенты, и результат необходимо достигается, побочных эффектов, проблем от приема соды не возникает. Поэтому, если вы найдете белорусскую соду, там в обозначении, в маркировке коробочки не указано Е500. Если вы найдете такую коробочку, то это будет хорошо. Я согласен с тобой. Дело в том, что с некоторых пор Россия и многие другие страны, они вошли в различные там союзы европейского уровня и стали распространяться правила обозначения продуктов. Поэтому с некоторых пор на многих упаковках не только соды, но и тортов, и других изделий пишутся составляющие, где упоминаются Е и какие-то там Б, Е и так далее, прочие. Так вот, Е500 по классификации иностранной, это и есть как раз пищевая сода. Ничто иное, как именно сода. Поэтому пишется то, что производится в России, и как она называется в России, пищевая сода, и как она классифицируется на Западе, Е500. Пищевая добавка. Дальше. Константин. Вопрос Захару. Наталья Чернова, которую я очень уважаю, в одном из эфиров ВДРА, и не только, при наличии организма непременно советовала, при очищении организм непременно советовала очищать сначала кишечник, а затем печень и почки, аргументируя тем, что вся дрянь, выходящая из печени и почек, застрянет в неочищенном кишечнике. Захар советует делать все наоборот. Можно ли поподробнее? Почему такое расхождение? Согласен с тем, что говорит Наталья Чернова. Я с ней согласен. И это полностью укладывается в то, почему я рекомендую делать именно так, как я советую. Потому что давайте представим ситуацию обратную. Мы почистили кишечник. Он у нас чистый, красивый, как медный таз блестит. И потом, затем, после этого начинаем чистить печень. Печень чистится посредством очищения желчного пузыря и желчевыводящих протоков. Вот. И мы вот эту вот желчь, которая выделится, мы ее сбрасываем в очищенный кишечник. Вот. Ну, я не говорю ни о каких других аспектах, но вот здесь, исходя из логики повествования, можно предположить, что мы снова загрязним тот медный таз, который мы отмыли. Это раз. А второе, в принципе, не только я так говорю, но многие специалисты, которые занимаются очищением организма, есть такая стройная система, выстроенная система, которая говорит о том, что кишечник, как место, куда сбрасываются, в принципе, все нечистоты нашего организма, нужно чистить в окончании, для того, чтобы разом все эти нечистоты убрать. И там, по крайней мере, в тех чистках, которые я применяю, они все не имеют растянутого во времени характера. То есть они делаются все. Один день мы чистим, допустим, печень, на следующий день мы очищаем кишечник. То есть там идет синхронное, быстрое, оперативное очищение. И не происходит как бы залежания и повторного обратного впитывания. Я все-таки считаю нецелесообразным очищать сначала кишечник, а потом на очищенный кишечник сбрасывать какие-то нечистоты, полные токсинами желчь из печени. Но я могу предположить, что может произойти какая-то доля обратного всасывания. А если мы сбросим вот эту вот концентрированную токсинами желчь на замусоренный кишечник, то я предполагаю и допускаю, что обратного всасывания, скорее всего, не произойдет, потому что вот эта желчь, которая вытекла, она впитается в то, что, чем забит нечищенный еще кишечник. И тут же все это будет выметено, и наш, скажем так, медный тазик будет вычищен до блеска. Вот можно рассмотреть эту схему. Представляете, например, кишечник освобождается благодаря тому, что давит сверху. Если у вас, к примеру, он пустой, вот сделана клизма, хорошая клизма, то у вас сверху ничего не давит. Он практически заполняется тем, что выходит из печени или то, что попадает сверху. Так вот, если из печени выйдет вся эта засоренность, то вопрос, как ее из себя выдавливать. Она какое-то время будет там сохраняться. И если там не будет наполнения, то вот не будет абсорбирующего эффекта и выхода может не произойти. Поэтому, может быть, здесь как-то середину найти. То есть, не совсем уж так вычищать окончательно, а как-то так чуть-чуть его приосвободить и после этого уже заниматься печенью. А не так, чтобы полностью, например, делать несколько клизм подряд для того, чтобы там все вышло. Но, по всей видимости, госпожа Чернова имела под своими высказываниями предположение очистки печени, это достаточно длительная, там недельную процедуру или более длительную, когда сначала употребляется определенная диета, вот, то есть там в течение недели человек кушает, я не буду сейчас в это углубляться, а кушает, употребляет определенные продукты, которые позволяют вывести из печени и абсорбировать различные там токсичные вещества. И после этого, после семидневного, там 3 дня одна диета, потом 3 дня другая диета, и после этого уже делается выброс из печени. Но в этом же случае мы имеем не по факту не очищенный кишечник, а кишечник полный все равно вот этих вот продуктов, которые мы принимали в течение недели. Сейчас немножко отступлю. Здесь, по всей видимости, госпожа Чернова имеет в виду, что прежде чем приступать к полноценному тибажу печени, необходимо очистить кишечник. И в этом случае я с ней согласен. Но впоследствии вот эти 3 дня, потом еще 3 дня, мы же все равно принимаем пищу. И она все равно находится в кишечнике. Да, после того, как мы первично перед тюбажом кишечник почистили, он стал лучше работать, и по нему легче двигаться уже вот этой диетической пищей. И потом, когда на 7-й день мы делаем непосредственно очищение печени и протоков при помощи оливкового масла, лимонного сока, то это выбрасывается в кишечник, и этому легче уже выйти. И вот этот выброс попадает на те абсорбирующие продукты, которые мы принимаем в течение вот этих 3 дней. То есть здесь нужно детально разбираться в особенностях чисток. Потому что в общем плане можно, ну, сгоряча наговорить и ошибиться. А если детально разобрать, если у нее, у Черновой был такой подход, то тогда все логично. И это встраивается в ту систему, о которой я говорил, и никоим образом она не конфликтует. Но просто я в своей практике не так часто, признаюсь, применяю вот такие длительные тюбажи, когда человек 3 дня ест одно, 3 дня другое, потом делает чистку печени. Я придерживаюсь, можно так сказать, не побоясь этого слова, более радикальных методов лечения. То есть они имеют максимальную эффективность. Если это чистка организма, то это обязательно голод. А при голоде нет никакой нужды держать содержимое кишечника и чтобы происходило всасывание. Потому что когда человек находится на голоде, если организм не получает пищу через рот, он начинает всасывать то, что есть в кишечнике. А в кишечнике у нас зачастую лежит всякая дрянь. И вот чтобы не происходило этого обратного всасывания, мы это должны вымыть из нашего кишечника и уже дальше заниматься различными очистительными процедурами. То есть я уверен, что если детально разбираться, с Черновой я не конфликтую, здесь просто есть различия в методах, именно вот в методах очистки непосредственно. Угу. Кстати, Наталья наша хорошая знакомая, добрая знакомая, неоднократно мы с ней эфиры делали, так что я передаю привет, пользуюсь этим случаем. А сейчас мы прерываемся на музыкальную паузу. Коротенькая будет музыкальная пауза, 2 минутки. Напомню, что если эфир интересен и важен, то не забудьте поделиться информацией о нем с вашими друзьями. Тем самым вы поможете многим своим сородичам стать здоровее и, может быть, даже кому-то спасете жизнь. Радио. Проснись и слушай. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня, напомню, у нас 23-й день месяца Новый Дар 8524 лет от сотворения мира в звездном храме Седмица. Это по одному из древних календарей. 24 ноября 2015 года, вторник, тоже по одному из уже современных календарей. Очистка организма человека от паразитов. Такова тема сегодняшнего эфира. Захар Белинский, Арират, главный у нас ведущий эфира. Очистка от паразитов всеми возможными способами. И мы теперь отталкиваемся уже от вопросов наших радиослушателей. Напоминаю всем, что вы можете также задать вопросы. Для этого достаточно войти на наш сайт slavmir.org. После этого найти слово «чат». Если еще не зарегистрировано, зарегистрироваться латиницей обязательно. И запомните этот логин, пароль. И уже потом можете ходить и задавать вопросы. При помощи ваших вопросов мы делаем как раз эфиры более интересными, более правильными. Так что не стесняйтесь, милости просим. Участвуйте в создании радио, делайте мир лучше. Вопрос от Ярогора. Арирата, существует ли кроме медикаментозного способа прием, например, декариса, безмедикаментозные способы очистки дыхательной системы от аскариоза и как производить уборку легких от трупиков паразитов? То, что касается семени дурмана, мы сказали, это хорошо чистит дыхательную систему. А вот как убрать оттуда трупики паразитов, если они там образуются? Откашливаются. Их отхаркивать можно потом. Вот я же говорил, что после того, как мы получили легкое одурманивание или у нас начался приступ кашля, мы идем куда-нибудь, где можно хорошо откашляться, и откашливаем. И из нас эти паразиты вылетают во время кашля. А декарис в виде таблетки, да, он применяется? Он действует вообще на всех паразитов, которые в организме есть, в том числе и легочные? Нет, но декарис в основном на кишечник действует. Но попадая в кровь, он разносится по всему организму, может, конечно, и из легких, но наиболее эффективно из легких удалять при помощи твоего дурмана. В любом случае, когда у нас в легких появляется инородное тело, мы его откашливаем. Паразиты, пока они живые, они крепятся присосками и всем остальным. И очень часто вызывают тем самым бронхиальные астмы, покашливания вот эти вот постоянные, там, которые происходят у людей годами. Это как раз и является следствием наличия паразитов. А когда паразит погибает, то откашлять его уже можно свободно. И после этого дыхательные пути очищаются, дыхание очищается. А при наличии их существуют какие-то затруднения при дыхании. Опять же сказал, как вот бронхиальная астма там происходит или еще там какие-то моменты. У меня был случай, когда человек кашлял. Он говорит, да я уже так лет 10 кашляю. Вот. Потом, когда у него вышли эти паразиты из легких, то он и кашлять тут же перестал. И прекратилось у него это. Поэтому организм наш так устроен, что из легких он эвакуирует все это самостоятельно посредством вот этих толчков резких воздуха, и мы ощущаем это в виде кашля. Угу. Ты прям как это в анекдоте, помнишь, Максим Перепелица, когда они летят в самолете, а у меня, говорит, дед был, так вот он бросил курить и помер. А нет, кажется, наоборот, он сначала помер, а потом бросил курить. Так вот, здесь да, главное, чтобы откашляться и так, чтобы еще жить остаться потом. Поэтому применяйте те средства, которые не наносят вам вреда. Так, дальше, Виталий задает вопрос. А какие исследования подтверждают, что для глистов помогают те травы, которые вы перечислили? Ну, во-первых, для глистов вряд ли мы будем траву применять. Пускай глистам они пользы не приносят. А вот чтобы вывести глистов из себя, уничтожить? Какие исследования здесь? Исследования тысячелетние, проводимые травниками. Вот они подтверждают практический опыт применения и использования. На основе многих этих препаратов, вернее, на основе многих трав делаются медикаментозные препараты. Опять те же самые, вот, которые я называл популины, карцовыми, делаются на основе коры осины. Вот, там, на основе полыни, на основе бессмертника, тысячелистника тоже делаются. Вот, сейчас есть различные БАДы. Вот, кстати, по поводу того, кто проводил исследования. Вот, к примеру, компании, я не буду их рекламировать, называть, компании, которые продают различные БАДы, основанные на травах, вот они проводят исследования. К примеру, да, это помимо того, что травники, уже тысячелетняя история применения этих трав и так далее, и практический опыт, так вот еще есть вот эти компании, занимающиеся производством подобных БАДов, там, с полынью, с пижмой в их составе есть. Вот, пожалуйста, можно обратиться к ним как к источнику, если нужно такое официальное подтверждение. Угу. Зарина следующий вопрос задает. Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить обработку кипятком овощей и фруктов с целью профилактики против паразитов, например, обработка их водным раствором уксуса или горчичного порошка? Насколько это будет эффективно? Какой крепости должны быть такие растворы? Благодарю. Ну, по поводу горчичного порошка я не думаю. Фрукты, овощи горькие могут быть. Вот. А по поводу уксуса, можно обрабатывать уксусом. Там концентрация должна быть чайная ложка на 200 мл. Ну, кислыми они после этого не станут? Ну, после этого можно водичкой промыть. После того, как уксусом обработал, промыть водичкой. Ага, а в водичке те же самые паразиты? Тогда сначала... Специальную водичку можно использовать. В конце концов, новые кислые, уменьши немножко состав. Вообще это на самом деле все субъективно, и вот нужно как бы такие вот безболезненные, безобидные препараты, там уксус и все остальное, пробовать на себе. Допустим, добавил там столовую ложку на стакан, то есть чайную ложку на стакан, кислое, ты попробовал яблоко, оно потом кислит. Да. Ну да, сделай меньше концентрацию. Вот. Ну, вообще лучше, конечно, кипятком обдавать на самом деле. Ну, если уж человек так категорически не хочет обдавать кипятком, ищет различные пути, ну, значит, тут ему нужно уже примерять на себя. Если не нравится концентрация чайной ложки на стакан, попробуй уменьшить ее. Но горчичным порошком, я думаю, это тем более не стоит. Он же мелкий, въедается, может там в поры какие-то яблочные залезть, там кожуру еще, и привкус останется. Уксус в этом случае более безболезненный. Не факт. Может быть, Зарина, она такой гурман. Может, она любит с остринкой, клубничку с остринкой, например. Ну, давайте так, не будем рассуждать дальше. Это надо пробовать все. Вот вариант такой. Пожалуйста, уксус разбавляем, пробуем. Если понравилось, то... Перекись водорода. Там, допустим, столовую ложку на литр перекиси развести и обмывать. Тоже вот профессор Неумывакин в своем множестве он предлагает различные рецепты по употреблению перекиси. Вот можно что-то у него позаимствовать. Угу. Хорошо, дальше Михаил задает вопрос. Приобрел недавно сосновый бор от паразитов. Ну, видимо, состав такой. В составе цветы пижмы, корень девисила, цветы бессмертника песчаного, кора крушины, трава репешка, трава чебреца, трава золототысячника. Тысячника, да, все правильно. Вот что скажешь по такому сбору? Ну, достаточно крепкий противопаразитарный сбор. Можно принимать. Ну, и в соответствии там с теми рекомендациями, которые давались при приобретении. А есть люди, например, которые не переносят некоторые травы вообще? Ну, к примеру, ты говорил про степную нашу королеву, как там, полынь, вот, да, про полынь. Есть люди, которые начинают задыхаться от этой полыни. Или ромашку внутрь применяют, и потом это как колом там стоит, и невозможно там ничего есть в течение какого-то срока. Давить живот начинает, там желудок начинает как-то нехорошо реагировать. Что это может быть? Просто какая-то субъективная личная непереносимость? Или присутствуют такие негодяи, которые реагируют на эти вещества, на вещества, содержащиеся в этих травах, в этих семенах, и человека как-то так дергают? Ну вот ты уже и ответил, на, собственно говоря, на этот вопрос, что мы считаем, что любая аллергическая реакция при воздействии фитопрепарата, она обусловлена наличием в организме какого-либо там гельминта или вируса, или простейшего, который реагирует на эту травку своей гибелью. И тем самым вызывает вот подобные там одышки, да, там, или кишечник начинает становиться, потому что там глисты начинают возмущаться и бегство опускаться от этого препарата, который попал в организм. Поэтому, но что в этом случае можно посоветовать? Некоторым образом снизить дозу этого вещества и сделать постепенное привыкание организма к этому. То есть постепенно, мягко. Если, допустим, какой-то конкретный прием полыни, ярко выраженный прием полыни, вызывает физический дискомфорт у этого человека, просто снизить дозу и постепенно их там всех уморить. Угу. То есть применяем способ ежиков, то, что называется, упорством. Почему ежиков? Потому что есть такая поговорка: ежики плакали и кололись, но продолжали есть кактус. Вот продолжаем. Ты знаешь, любая болячка хроническая, которая долго длится, а паразиты часто это хроническое заболевание, люди долгое время не знают о том, что не существует, оно выходит всегда через обострение. И в данном случае при решении сложных заболеваний нужно всегда быть готовым к тому, что будет обострение. Часто сталкиваешься с такими моментами, когда пациент он не всегда бывает готов, что у него может произойти обострение заболевания. это сложился стереотип из аллопатической официальной медицины, когда употреблением каких-то таблеток снимались симптомы, и человек чувствовал вроде бы себя лучше, а болезнь взорвалась вглубь. Так вот, в народной медицине всегда так, что тяжкие заболевания или хронические заболевания, они выходят всегда только через обострение, и к этому нужно быть морально готовым. Еще исходя из того аспекта, что любая хворь дается нам во смирение, и поэтому нужно переносить ее, как в армии говорят, не щадя живота своего. Да? То есть, так вот, быть готовым к возможным каким-то обострениям. Упорство и труд, все перетрут. Есть люди, которые в определенные дни года начинают страдать сильной аллергией или на глазах, или на теле, или внутри что-то происходит. Это как раз вот то, о чем ты говоришь, да? Да, это как раз вот то, о чем я говорю. То есть люди, зараженные какими-либо гадостями, начинают чувствовать себя неуютно, потому что в этот период вредные существа, их населяющие, начинают усиленно дохнуть. И получается интоксикация организма. Эта интоксикация проявляется у людей вот таким вот образом. Там что-то на глазах у них, что-то с дыхательной системе, там какая-то сыпь появляется и так далее и тому подобное. Угу. Я думаю, про аллергию надо будет сделать отдельный эфир небольшой. Давай дальше пока почитаем. Евгений написал следующий вопрос. Родственница обучалась у Агулова. Говорит, что в его центре 100% излечение от рака не существует. А вы утверждаете, что это что есть 100% излечение от рака? Ну, нужно правильно расставить акценты. 100% излечение от рака существует в различных пропорциях, смотря какую стадию мы берем. Это раз. Потому что в центр к Александру Тимофеевичу Агулову может прийти человек как и на первой, на второй стадии течения заболевания, так и на третьей, на четвертой. А иногда их и приносят туда. Приводят там, приносят на тележках, на каталках. Поэтому здесь нужно понимать и правильно задавать вопросы, расставлять акценты. С какой степени, с какой тяжестью заболевания пришел пациент. А что касается моих слов, что я говорил, что существует 100% возможность, да, я от этого не отказываюсь, существует 100% возможность излечения от рака. В том случае, когда человек объективно оценивает свое состояние здоровья и обращается к лечению вскоре после того, как узнает о том, что у него появилось такое заболевание. Или вообще лучше еще вскоре после того, как оно появилось. В этом случае я могу говорить, что, скорее всего, мы это заболевание победим с достаточно большой долей вероятности. Но сказать о том, что 100% рак излечим, ну, вы знаете, здесь очень много субъективных моментов. Кстати, за это и поплатился Симончини, за то, что он утверждал, что он сможет вылечить всех 100% своих пациентов. Вот. Я же говорю о том, что нужно правильно понимать суть задаваемого сейчас вопроса. На какой стадии пришел человек? Раз. Второй момент. Хочет ли этот человек лечиться? Это два. Потому что бывает, человека приводят родственники, а сам человек лечиться не хочет. Он хочет спокойненько умереть. Это его родственники хотят, чтобы он жил, а он сам не хочет. Потому что всегда, я повторюсь, всегда заболевают раком те, кто хотят умереть. Внешне нам кажется, это такие светлые, такие солнечные люди, им бы еще жить да жить, вот у них там ни капли печали, ничего, но существует масса факторов неосознанных, неосознаваемых нашим как бы сознанием, хотя тавтология получается, неосознаваемым нами в яви, то, что почему мы хотим умереть. Масса их, мы сейчас об этом останавливаться не будем, но это вторая причина, хочет ли человек жить или нет. А третья причина, насколько он готов лечиться. То есть человек вроде бы жить-то хочет, все, но он не готов. Ему бы такое средство, чтобы к нему пальцем прикоснулись, и он выздоровел. А когда человек лечится от такого вот заболевания, как рак, там всегда нужно чего-нибудь потерпеть, к чему-нибудь быть готовым. То есть это достаточно такой кропотливый процесс и серьезный, там и касается и питания, и образа мышления, и вообще и рациона, ну, в смысле распорядка дня, и процедуры, и всего остального. То есть человек, здесь очень многогранно, очень много факторов, которые могут влиять на излечение человека. И говорить так, что есть 100% излечение от любого заболевания где-то, сложно. Даже, в принципе, тот же самый паразитоз не может, а является смертельным заболеванием где-то в 2% случаев. Вот. От аскаридоза люди, там порядка 100 тысяч человек ежегодно умирает. От аскаридоза, казалось бы, что-то такого. Ну, почистил кишечник и здоров. Нет, от этого тоже умирает. Точно так же и с раком. Один приходит, вот он, у него только это маленькое, вот это вот, там, какую-то цистовидной формы непонятное образование обнаружили, он пришел, какую-то элементарную терапию провели, все, он здоров, все нормально, все хорошо. А другой приходит уже, когда у него метастазы по всему телу. Здесь же есть разница, нельзя их сравнивать. Это еще один фактор вот в том, что у каждого рак свой. Причины возникновения рака у всех разные. Я в своем эфире говорю о том, что существуют средства и достаточно большое количество этих средств, которые дают возможность человеку излечиться от рака. А вот воспользуется он этой возможностью или нет, это уже зависит от него. Но возможность они дают, стопроцентную возможность. А как человек этой возможностью пользуется, это зависит от самого человека. На своих пациентах, я хочу относительно своих пациентов, хочу сказать, что зачастую нам приходится сталкиваться, ну нам, я имею в виду, вот, висцеральным терапевтом, там, специалистом народной медицины, с уже крайними степенями заболевания, с крайними степенями рака. Потому что до этого люди, извините за выражение, часто ходят, дурью маются, пытаются там вылечиться непонятно какими способами, я имею в виду там не классическую медицину, а там всякие заряды, там какие-то положительные, там еще что-то, там музыку там ходят, слушают, там еще. Да, возможно, кому-то это помогает, но в большинстве случаев человек, заболевший раком, он не готов лечиться на высоком энергетическом уровне, потому что у него уровень сознания заточен под то, чтобы умереть. И здесь необходимо использовать, опять же, двустороннее движение заболевания. То есть через постепенное исцеление плоти у него будет восстанавливаться дух. А когда ведь дух и тело наши едины, и когда плоть уже фактически умерщвлена, воздавать какие-то оды к тому, что там, к высшему сознанию, к тонкой материи, достаточно сложно. И вот люди подчас ходят, упускают времени, а когда уже все, они уже чувствуют, что им уже вот крышка гроба сзади начинает похлопывать, они приходят к нам: помогите, спасите, вылечите, вот у меня рак. И потом начинаешь с ним заниматься, и когда результата иногда не достигаешь, ну потому что уже поздно, люди говорят: вот, вы говорите, рак лечите, а вот на самом деле не получается. Так везде нужно учитывать полный набор факторов, очень много. И я вам более того могу сказать, что Александр Тимофеевич Агулов в своем центре 100% вылечивает тех, кого возможно вылечить. Тот процент, который не вылечивается в его клинике, я уверен, это те случаи, что, вы знаете, как на роду написано. А всех, кого возможно вылечить, он вылечивает. В общем, надо понимать, что любая болезнь – это многосторонняя связь многосторонних симптомов с случаев. И просто так вот сказать, что любая болезнь, она лечится 100%, невозможно, если сам человек не способен это осознать, не способен трудиться над излечением, над оздоровлением. Это вообще всего касается. А тем более, когда мы говорим о таком заболевании, как онкология. Здесь может быть и физическая какая-то завязка, и усталость от жизни, здесь может быть энергетический пробой, здесь может быть карма, здесь что угодно может быть. А когда человек несколько еще симптомов вместе притягивает на всех этих планах, то тогда будь здоров, распишись, получи. И говорить о том, что кто-то даст вам таблеточку волшебную, вы придете и скушаете, и станете счастливым и довольным, невозможно. Сам заболел, сам и лечись. Тебе только помогают вылечиться. Вот это необходимо понимать любому здравомыслящему человеку. Тебе помогают, лечишься ты сам. И не более того. Еще вот хотел обратиться к такому историческому источнику. Существовал гениальный, великий советский доктор, фамилия его Самоходский. Он делал мега-составы на основе квасцов хрома. И этими составами вылечивал практически все опухолевые проявления, все воспалительные процессы. Но, к сожалению, в настоящий момент секрет его утерян. Вот. И восстановить его, может быть, у кого-то получится. Там в докторской работе, где отображена суть его метода, есть некоторые неточности, которые вот там, как бы, знаете, как описка такая вроде бы. Вот. И за счет этой описки получается так, что тот состав, который делается согласно его расчетам, то, что он на бумаге отразил, он не лечит. Он не работает в той мере, в какой работал реальный состав, который делал непосредственно сам Самоходский. Там в химической формуле есть там маленькие нюансы, и получается не совсем то, по качеству, что задумалось. Так вот, составы, которые делал сам Самохоцкий, они лечили любые опухолевые и воспалительные процессы, в том числе рак. Еще необходимо учитывать личность того, кто занимается исцелением. Это тоже немаловажно. Поэтому вполне возможно, главный пятый элемент или пятый компонент этих хвостов был сам этот доктор. Давай дальше посмотрим. Виталий, какие реакции происходят с медом, если его держать на солнце или в светлом месте, а не в тени или не в темном месте? Ну, я вот этот химический этногенез там процессов, происходящих в меду, который стоит нас под прямыми солнечными лучами под действием ультрафиолета, не вдавался. Но я верю тому, что качество его снижается. Вот. И стараюсь мед держать в каких-то деревянных емкостях, так, по возможности, и без прямых солнечных лучей. Да, не в пластике однозначно. Пластик – это очень, очень сильно портящий продукт, очень сильно портящий изделие мед. Так что имейте в виду, лучше стекло или дерево. Но хорошо бы и дерево еще лучше. Так, да, и с железом поменьше, чтобы он контактировал. Так, давай дальше посмотрим. Ярогор, Реда, уточни, пожалуйста, про свой противопаразитарный сбор для приготовления питья, его настаивать, кипятить или как? Сколько и когда принимать? Сколько можно хранить этот раствор? Ну, раствор лучше не хранить, а употреблять ежедневно, ежедневно заново заваривать. Вот, заваривать его следующим образом. Берете столовую ложку смеси, то есть вот этот сбор, что я сказал, цветы бессмертника, пижма, полынь, тысячелистник, душица. Это все смешиваем в равной пропорции, и от полученного сбора берем столовую ложку. Эту столовую ложку мы заливаем пол-литра кипятка с вечера, и она у нас настаивается. Крышечку не закрывайте над баночкой. Можно какой-то тряпицей сверху обернуть, но крышкой не надо ни в коем случае закрывать, чтобы был энергообмен, чтобы постепенно, естественным образом сам остывал. И вот таким образом утром она стоится в течение ночи, утром вы это все процедите, жмых выбросите, жидкость останется, и вот полученную жидкость ее употреблять, ну, 2-3 раза в день, можно почаще, 4-6 раз в день, то есть от 2 до 6 раз в день натощак. То есть попиваете в течение всего дня. Вот. А сколько ее употреблять? Значит, употреблять ее в течение 4 недель, 5 дней в неделю мы ее пьем, 2 дня в неделю мы отдыхаем. Вот и так в течение 4 недель. Потом нужно сделать минимум месяц перерыв, потом можно это повторить. Ответил на вопрос? Давай так, бессмертник, одна ложка чайная или столовая? На стакан, если мы считаем. Нет, ну на стакан же. Да, так, не на стакан, на пол-литра. На пол-литра. Так, значит, бессмертник взяли, ложку бросили. Дальше, тысячелистник. Нет, не ложку, не ложку. Мы делаем смесь. Пропорциях. Не, один к одному ты сказал, все один к одному. Я нет, просто... там цветки бессмертника две части. Пижма одна часть, полынь одна часть, тысячелистник одна и душица две части. Мы это отдельно где-то в какой-то там, баночке, скляночке, мешочке все это смешиваем. И потом от полученной смеси берем столовую ложку. От полученной смеси. И эту столовую ложку заливаем пол-литрами кипятка. Угу. Понятно. Потом дальше она ночью настоялась, выбросили. Ночью она настоялась, жмых выбросили, остальное употребляем в течение дня натощак. От 2 до 6 ложек 4 недели? Нет, не ложек, от 2 до 6 раз в течение дня мы пьем. А опять же, сколько, примерно, глоток, 2 глотка, полглотка? Ну, если 2 раза, то это по полбанки. Если 6 раз в день, то это, соответственно, там поскольку, да. В принципе, можно особо не заморачиваться, там, строго по глоткам вымерять. Главное, что в течение светового дня вы все это выпили. А, понятно. В общем, вот это вот пол-литра, да, это как раз на один день. Да, это на один день. Причем, если человек ослабленный, то целесообразно вот этот вот пол-литра, который у нас получились, развести водой. Еще напополам, то есть разбавить наполовину водой. Тем самым мы снизим концентрацию, и для человека ослабленного или страдающего какой-то проблемой с почками или с печенью, восприятие этого сбора будет легче, при этом терапевтический эффект сохранится. Если это ребенок, и нужно ребенка лечить, то тогда мы делаем микрофитотерапию. Смысл ее в чем? Мы от этого сбора пол-литра уже заваренного, да, мы берем чайную или столовую ложку и разбавляем ее стаканом теплой воды. И от этого стакана даем, ну, в зависимости от веса, от возраста ребенка, там, либо треть стакана, либо полстакана, там, либо 50 грамм, вот, и тогда уже пьет. То есть, если это, ну, то есть, нужно еще дифференцировать, понимать состояние человека, насколько он здоров, нездоров, вот, то есть, какую концентрацию ему можно. Он может первый раз выпить обычную концентрацию, если поймет, что ему поплохело, то, естественно, концентрацию нужно снижать каким-то образом, разбавлять немножко. Понятно. Следующий вопрос, Катерина. Уточните, пожалуйста, для детей рецепт с коньяком и чаем запивать касторкой через 30 минут, в каком количестве касторку брать и сколько таких процедур подряд делать? Какой слабительный для детей лучше всего подходит? Благодарю. Ну, слабительное лучше какого-то растительного производства, растительного происхождения. Там это уже по вашему выбору. А если касается касторки, то касторка, ну, обычная доза для взрослого человека – это 1 мл на 1 кг. Но для ребенка это будет много. Если ребенок у вас весит 40 кг, то где-то примерно 20 капель. То есть для ребенка вы можете взять касторки где-то в 2 раза меньше, чем его вес. То есть пол капли на килограмм веса, пол миллилитра на килограмм веса ребенка. Угу. Ну, там выпивать ее через полчаса, как написано здесь? Да, да, полчаса. Угу. Хорошо, дальше, Зарина. Вопрос Захару. Подскажите, пожалуйста, тот травяной сбор, который вы упоминали, и метод Чингисхана, против всех ли паразитов помогают эти средства и в чем, и во всем ли организме? Если нет, то есть ли универсальное средство? Можно ли проводить очистку несколькими методами одновременно? Например, пить отвар трав и принимать чеснок по методу Чингисхана? Благодарю. Стакан Чингисхана в первую очередь непосредственно телом своего состава, он, конечно, действует на кишечник, на кишечных паразитов. Но в течение времени чеснок всасывается и проникает в кровь. И таким образом, через дня три уже все тело человека пропитывается чесноком, все ее структуры, кровь, лимфа, мышечные структуры, кожа, поры кожи напитываются вот этими парами чеснока. И здесь уже идет воздействие на весь организм человека. Но прежде всего, изначально это задумывалось для уничтожения кишечных паразитов. Угу. Только имейте в виду, здесь, ну хорошо, мы к этому вопросу подойдем еще про чеснок. Так, дальше, Евгений, вопрос Захару. Мед со своей пасеки паразитов и грибы подкармливает или уничтожает? Мед со своей пасеки? Если есть его ложками. Паразитов уничтожает. Вот, паразитов уничтожает, ну и грибы уничтожает. Если вы пчел сахаром не подкармливаете, то стимулировать паразитов мед не будет. Дальше, Евгений, вопрос Захару. В чем опасность, если чеснок давить на чеснодавке и запивать водой вместо того, чтобы резать? Вот как раз и хотел это сказать. Ну, давай ответь ты, пожалуйста. Потому что он начнет всасываться уже в ротовой полости, и, возможно, будет какое-то обострение. Это точно то же самое, что процесс жевания. Вот. И здесь может отягощение быть на сердце и на поджелудочную железу. А когда мы его режем, мы все-таки и глотаем потом впоследствии. Дольки чеснока все-таки крупней, и мы их режем не очень мелко, а так, чтобы по размеру где-то вот можно было проглотить, да, чтобы пищевод пролез. И там практически не происходит контакта чеснока с ротовой полостью. Я думаю, что так. Но, в принципе, здесь все такие нововведения лучше пробовать на себе. Если, к примеру, у вас пришла такая идея, вы можете попробовать, нам потом расскажете. Да, главное, чтобы потом рассказать, не забыть. А то некоторые попробуют, а, не помогло, ну и не рассказывают ничего. И другие берутся тоже экспериментировать. И по замкнутому кругу бегают все. Дальше, Катерина. Первый вопрос. После чистки печени и кишечника, как бы вы порекомендовали быстро очищать кровь и лимфу? Ну, я бы порекомендовал начать очищать кровь и лимфу еще до процесса очищения кишечника и печени. То есть, вот в данном случае чистить кровь чуть раньше начать. И тем более чистить лимфу чуть раньше. Почему? Потому что лимфа выделяет отходы, токсины у нас на слизистую желудочно-кишечного тракта. И здесь опять же, вот как с предыдущим вопросом, то есть что первичнее, печень или кишечник. Вот в данном случае я думаю, что лимфу опять же нужно почистить перед тем, как почистить кишечник, для того, чтобы она выделяла свои вот остатки не на чистый кишечник, а на туда, что готовится к эвакуации. А кровь вы можете чистить загодя. Для чего? Для того, чтобы, к примеру, если предположить, что возможно будет обратное всасывание, да, то кровь имела щелочную среду и успешнее, более боролась, активнее, и сама боролась, и организму давала возможность бороться с этой вторичной аутоинтоксикацией. Хорошо. Вопрос второй, Екатерина. Немного смежная тема, но все же вопрос очистки. Пробовал чиститься от солей в суставах принятием внутрь отвара лаврового листа. Однако очень сильно болела голова от этих процедур, и пришлось прекратить данную чистку. Как вы можете прокомментировать данные головные боли? Возможно, это нормально, и нужно не обращать внимания, продолжать чистку? Как вообще реагировать на такие либо болевые проявления при чистках, в том числе антипаразитарных? Чем еще можно эффективно и быстро очиститься от солей? Благодарю за все, рекомендации и ответы. Значит, если разбирать конкретный способ, то тут, конечно, хорошо бы знать, какой концентрации пили лавровый лист. Вообще, отвар лаврового листа, настой лаврового листа сам по себе обладает мощным, там содержится много дубильных веществ. Они вот изначально предназначены для того, чтобы укреплять оболочку клеток, и клетки не пропускали в себя там бактерии, вирусы, и тем самым организм оставался устойчивым к воздействию вируса, там, простейших и так далее. В данном случае можно предположить, что первый вариант, это, во-первых, отвар лаврового листа действует на желчный пузырь в обычной концентрации, он действует на него как бы хорошо, помогает ему, но насколько мы понимаем, что яд от лекарства отличается дозой, здесь мог быть обратный эффект и мог произойти спазм желчного пузыря при превышении концентрации. И в этом случае мы могли ощущать головную боль, височную локализацию. Если предположить второй вариант, то есть вариант Б, что каким-то образом те процедуры, которые вы выполняли, оказали влияние на почки. И в этом случае произошло рефлекторное воздействие на мышцы шеи, произошел спазм мышц шеи, сдавились сосуды, проходящие в голову через шею, и вы ощутили вот головную боль посредством этого. Поэтому однозначно тут ответить нельзя. Здесь нужно обратить внимание на концентрацию. Возможно, в следующий раз ее уменьшить и посмотреть, какая будет реакция. Потому что для полного анализа мне неизвестна концентрация, как вы заваривали, вот какое у вас состояние организма при этом и так далее. Тут много факторов, но общее предположить я могу вот то, что сказал. По поводу концентрации есть такой анекдот, когда гаишники останавливают одного, второго, третьего водителя, ну, и отправляют их экспертизу на алкоголь. Ну и выходит доктор и, значит, говорит: у Иванова 3% алкоголя, у Сидорова 10%. Вы, Петров, зря смеетесь. В вашем алкоголе вообще крови не обнаружено. Да, смешно, конечно, мало здесь, но вот давайте про концентрации не будем забывать, потому что надо все-таки все делать с умом. И когда задаем вопрос, необходимо доктору понимать, а что там за концентрация, то есть все факторы, а не просто так задать вопрос. Я применяю вот это, хорошо это или плохо, или я применяю вот это, мне от этого плохо. А какой концентрации мы, или какой последовательности, в каком порядке, в количестве, мы как-то забываем говорить часто. Но я думаю, что про чистку не только организма от паразитов, но и от солей там всяких различных, поговорим про это. А потом в каком-то эфире, в другом... Сейчас уже просто время у нас... Третий час уйдет. Даже музыкальную паузу я не ставлю. Единственное скажу, что для того, чтобы вывести соль из организма, лучше всего использовать корень шиповника, корень барбариса. Вот это вот два средства я посоветую. Сделайте из них настой, сборы, и соли будут выводиться из вас. Еще кукурузные рыльца добавьте третьим составом, и все будет хорошо. Главное, с мерой. С мерой. Да, кукурузные рыльцы, как и многие другие полезные вещества и полезные растения, можно выращивать у себя даже на приусадебных участках очень маленького размера. Уверяю вас, это и полезно, и занимательно, и пользу еще принесет в дальнейшем, а не только полезно будет наблюдать или как ухаживать за ними. Дальше. Константин, вопрос Захару. Так восстановится ли зрение и выпавшие волосы после очистки от лентеца широкого? Захару благодарность. Объяснять понятно, доступно, сразу видно практика. Выпавшие волосы, возможно, восстановятся, если использовать мезотерапию и специальные там вот эти вот кислоты. Гиалуроновые, специальные гиалуроновые кислоты, там есть на основе на основе чего же они там сейчас для волос, там фитодон, там что-то еще. Ну, в общем, это тоже, в принципе, в интернет-магазине Притечи можно посмотреть. То есть, если помазать голову вот этой вот гиалуроновой кислотой, поработать мезороллером по голове, то волосы могут, можно стимулировать рост волос. Но, по крайней мере, у меня еще пока ничего не упадает, на себе я не пробовал, а некоторые пациенты говорят, что что-то у них там вырастало. Вот. Там какой еще вопрос? Что там еще, помимо этого? Зрение. Зрение восстановится, но опять же, нужно понимать, что состояние зрения – это лакмусовая бумажка состояния всего нашего организма. И здесь тоже очень много факторов. Но если мы говорим о том факторе, который мы раньше разбирали, если от гипертонуса мышц шеи, то зрение, если снять от гипертонус мышц шеи, то тогда зрение восстановится. Вот. Но если в организме, допустим, не хватает селена, если кровь ненужного кислотно-щелочного баланса там, и так далее, то нужно будет подождать, пока все это исправится. Но про паразиты вывели этого лентяйца, и чего, восстановится? Лентяйца, если вывели, последствия его нахождения устранили, почистились, тогда оно должно пойти на лад. Да. Угу. Если еще шею при этом размяли, удалили все напряжения шеи, то вообще должно быть все хорошо. Да, как показывает практика, многие головные боли, они как раз из-за того, что есть зажатость в шейном отделе, где вот подчерепные вот эти нервы, да, когда, где они входят в ямочки, вот здесь вот у нас есть под черепом, и седьмой позвонок, о котором ты говорил, когда банки, то есть вот разминать, ставить банки, массировать, я думаю, что многим это должно понять автоматом, потому что, вот я говорю, как сядут за компьютер, упрутся в него, так до ночи и сидят. Да. Так, дальше. Евгений, вопрос Захару. Если в яблочный уксус, разведенный водой, добавлять мед, то будет ли такой уксус ощелачивать организм? Будет. Мед не закисляет наш организм. И в любом случае, там, ну, опять же, смотреть, в какой степени добавлять мед, сколько этого меда добавлять, там, не знаю, там, столовую ложку, полстакана или чайную ложку. Если добавите чайную ложку на чайную ложку яблочного уксуса, то этот раствор будет иметь ощелачивающие свойства. Так, дальше, следующий вопрос от Евгения, вопрос Захару. Пью чеснок на чеснодавке, все отлично, эффект, по-моему, лучше из-за сока, ожога нет. То есть, вот он уже, видимо, экспериментирует на себе, Евгений. Вот, благодарю, попробую на себе и расскажу в эфире. Понятно, то есть, если через 2 недели Рерат появится у нас в эфире, значит, все нормально, все сработало. Но если нет, Евгений. Благодарим за совет. Спасибо. Будут пальцы в твою сторону, что испортил нам эфиры. И теперь Рерат лечится от этого рецепта. Так, хорошо, ладно, смех смехом. Дальше, следующий вопрос. Вносит ли в организм пшеничная мука из своего зерна без гербицидов с чистой земли? Вносит ли в организм пшеничная мука из своих... Что-то вносит. Несет ли грибок своя виноградная закваска для хлеба? Кушаем такой хлеб, вроде все хорошо. Вы знаете... Вот виноград часто вырабатывает, если вы виноград ничем не опрыскиваете, когда он растет, тогда это полезная закваска. Если вы его опрыскиваете химическими веществами, тогда это вредно. Объясню почему. Потому что когда мы опрыскиваем виноград, мы убиваем естественный иммунитет винограда. А чем еще полезен нам виноград? Тем, что он вырабатывает сам по себе противогрибковые средства. И когда мы их опрыскиваем, когда мы виноград опрыскиваем, он вот эти противогрибковые средства уже не вырабатывает. И когда вы готовите на такой закваске хлеб, то не поручиться я за это не могу. Что касается, если вы выращиваете пшеницу на своем участке, тут нужно еще понимать, из каких семян вы ее выращиваете, где вы ее берете. Если это полба, то я 2 руками за такую пшеницу. А если вы покупаете точно там же, где и остальные хлеборобы, просто выращиваете ее у себя, то я думаю, что все равно, поскольку исходное семя было зарубежное какое-то, у нас уже давно, мне кажется, ничего там не производят такого. Вот. Ну, даже если производят, то это все из той же аспергиллусной как бы ложи. А если вы полбу сажаете, где-то взяли ее в поселении, где люди сами... То есть, если это действительно экологически чистые семена... Вы в них уверены, что это экологически чистые семена, что само семя не заражено аспергиллусом, то тогда да, и уже и мука, и хлеб, соответственно, из нее будет чистый. Вот. Хочу сразу всем сказать, что я общался с одним человеком, который заявляет о том, что вносится законопроект в России, во всяком случае, не знаю, как в Украине и Беларуси, в Государственную Думу, о том, чтобы обрабатывать все зерновые, которые в России попадают, неким составом, который сам в себе содержит некие ГМО. Поэтому имейте в виду, и гречка, и мука, и зерновые все будут этим, скорее всего, в скором времени обрабатываться. Так что вот делайте выводы. А по поводу здесь вот уточняет Евгений, что он задал вопрос, мука даже из своего зерна все равно будет грибок вносить в организм? Я же говорю, что если семя чистое, то не будет. А если семя вот где-то лежало на хлебохранилище вместе с остальными семенами, с обычными, зараженные вот этими или там стафилококками, или грибками, то, конечно, будет. Какая разница, что он у себя там посеет, что он там в другом месте. Если семя паршивое, то и плод паршивый будет. Так, дальше, Катерина. И все-таки, как и чем быстро и эффективно очистить кровь и лимфу? Раствором солодовниковой кровь, а лимфу глауберовой солью. Так, дальше. Зарина, вопрос Захара. Вы сказали, что воду необходимо кипятить. А что же делать с молоком? Соду или раствор солодовниковой? Соду. Вот сода очень эффективно чистит кровь, внутривенные инъекции. Как вы поставите инфузионно? Прошу прощения. Угу. Угу. Дальше. Зарина, вопрос Захара. Вы сказали, что воду необходимо кипятить. А что же делать с молоком? Ведь от кипяченого, насколько я знаю, больше вреда, чем пользы. Пью деревенское сырое, купленное у участников на рынке. Поможет ли в данном случае применение молока вместе со специями? Если да, то с какими именно? Благодарю. Вам, не то что вам, а вообще человеку коровье молоко не полезно, тем более для ежедневного употребления. Кипятить молоко, вернее, употреблять, вот если вы употребляете молоко, употреблять его нужно только кипяченым. Откуда вы знаете состояние здоровья этой коровы? Ну хорошо, вы покупаете участника, ну и что? А вы знаете о том, что еще тысячи лет назад говорили о том, что молоко можно употреблять только от белой коровы? И на самом деле это так. Потому что жиробелковая молекула у темной коровы, у белой коровы является разной. Жиробелковая молекула темной коровы, она не усваивается нашим организмом и является токсином для него. И люди возрастом старше 5 лет молоко употреблять абсолютно не полезно. Оно является причиной множества и желудочно-кишечных заболеваний, вызванных проблемами в желудочно-кишечном тракте всего организма. А то, что вы употребляете сырое молоко со специями, ну, это до одного места дверцы, извините за выражение такое, может, не эфирное, но тем не менее. И молоко несет в наш организм кучу слизи. И из-за этого возникают проблемы и так далее. Я рекомендую всем своим пациентам отказаться минимум на время лечения от употребления молока. Молоко человеку полезно только в качестве лекарства для освобождения от токсинов. В качестве лекарства. Мы можем почистить легкие с помощью молока, мы можем абсорбировать, вывести какие-то шлаки из организма при помощи молока, но это будет лечение, это будет дозированное употребление, а не ежедневное употребление там литрами этого молока. На самом деле, человеческое молоко человеку после 5 лет не полезно. Это да, да, существует также много других мнений о том, что или человек должен постоянно питаться этим молоком всю жизнь, чему пример некоторых народов, которые постоянно употребляют молоко, но только свое, естественно, они нигде не покупают, даже у чужих дядей они и тетей, они только у себя в своем в семейном кругу коровку держат и пьют от нее. Есть там пример йогов каких-то, которые применяют только молоком питаются, или других людей, или следовать тому, как вот сказал Захар, что зубки у вас поменялись, начинают, вернее, подходить к этому вопросу, к этому моменту, когда зубы уже стали на смену пошли, все, значит, молоко, потому и называется молочный зуб, значит, молоко уже для вас становится, на первый взгляд, на первый момент в нем нет уже необходимости, а на второй оно становится уже бесполезным, а на третьем уровне остается вредным. Поэтому, если у вас постоянное было употребление молока, вы постоянно, каждый день применяли молоко в своей жизни, причем хорошее, качественное, то это один разговор. Если с переменами, то это другой разговор. Если от раза к разу, то это совсем третий разговор. И вот здесь надо опять же учитывать, вы же не знаете, болеет корова или не болеет. Ну, мало ли что фермер. А что, на ферме болезни нет? Что фермер, вы думаете, современный фермер, он не вызывает ветеринара для того, чтобы сделать какую-то прививку корове? И так далее и тому подобное. Здесь много аспектов, о которых надо знать, понимать. Иногда просто мы воспринимаем какие-то продукты не потому, что они полезны, а только потому, что ну, нам об этом кто-то рассказывал. Так что вот это имейте в виду. Ну что ж, давай, наверное, заканчивать наш сегодняшний эфир. Я хочу поблагодарить всех за вопросы, которые здесь в чате задавались нашими радиослушателями. Здесь уже баталии небольшие происходят. А козье молоко, кстати, вот давай последний вопрос, Евгений. Козье молоко, оно тоже вредно? Хочу завести козу для детей до 5 лет, чтобы их поить. Вот козье молоко более полезно для человека, и тем более для детишек, козье молоко до 5 лет будет очень полезно. Вот. Но в нем меньше слизи вот этой вот, оно более богато питательными веществами. Но опять же, имейте в виду, что если будете заводить козу, она должна быть белой, чисто белой, без пятен, без никаких, вот чисто белая козочка. И вот что касаемо козьего молока, то с вариантов и случаев выздоровления от многих болезней на козьем молоке, с применением козьего молока, их гораздо больше, как для детей, так и для взрослых. Вот это тоже учитывайте. И белая коза, обратите внимание на этот фактор, что нужна именно белая коза. Хорошо, хорошо. А давай в заключение подводить уже итог сегодняшней нашей передачи. Что-то от себя нашим радиослушателям можешь сказать? Может, что-то забыл? Может, какой-то посыл какой-то послать? Ну, посыл какой? Я хотел бы сказать о том, что на самом деле, вот Алексей уже сказал об этом, обмылось, о том, что паразиты в жизни человека возникают тогда, когда сам человек ведет какой-то паразитарный или близкий к паразитарному образ жизни. То есть, если он на чем-то паразитирует. И если у вас завелись паразиты, то стоит об этом задуматься. Возможно, где-то вы на чем-то приживаетесь, скажем так. Кого-то что-то где-то используете. И опять же, как говорят многие люди, что если мы будем идти по жизни с добрым сердцем, с добрым намерением, с любовью, то никакие болезни, в том числе паразиты, у нас не заведутся. Поэтому я в качестве пожелания хотел бы сказать, чтобы мы все взращивали сердце свое побольше света, чтобы пускали свет и дальше, и голову помимо сердца, потому что бывает и морально такие душевные позывы у нас светлые, а потом включается мозг и думает, да нет, я вот так не буду поступать. И свет и в голову пускали, помимо того, что в сердце, и побольше тянулись, родили к доброму, к чему-то, добрые дела делали по возможности жизненной. Почему говорю по возможности? Потому что, ну, по отношению к себе мы наверняка все всегда поступаем по-доброму, и для того, чтобы прежде чем поступать по-доброму к окружающим, да, уделять свое время, нужно прежде всего уделить время себе, своей семье, своим близким. И если вы сделали все добрые дела для своей семьи, для своих близких, тогда уже можно переключиться и на остальной свет. Потому что если в своей семье вы не внесли лад, доброту и мир, то переключаться куда-то дальше, конечно, пока еще рановато. Вот. И желаю всем любви, света, счастья, добра. И хочу, чтобы такие же оживленные эфиры были и в будущем, чтобы вы слушали чаще Народное славянское радио, поддерживали это радио, продвигали, потому что это радио является рупором, является нашим рупором народным, славянским, русским, и чем больше и активнее вы будете принимать участие в жизни, в эфирах радио, тем чаще мы с вами сможем слышаться, тем более продуктивно и полезно сможем действовать для вас. Вот. Желаю добра всем. Благодарю тебя. Я присоединяюсь полностью к твоим словам и хочу еще напомнить, что человек, маленький человечек в большом обществе, это составная часть этого большого общества. Так или иначе, он является отражением того, что происходит в обществе, как наверху, так и внизу. Поэтому никогда не жалуйтесь на то, что вас кто-то там прижимает, на вас кто-то воздействует, вам кто-то не дает проходу. Если это все происходит, это означает, что тот мир, в котором вы находитесь, заражен паразитами. А это означает, что вы слабы. В сильном организме паразит не заводится. Давайте делать себя сильнее, давайте делать общество сильнее. И тогда паразиты сами собой будут отпадать. Им будет нечего делать внутри вас, нечего будет делать внутри нашего общества и нечего будет делать внутри всего этого мира. Только таким образом вы сделаете мир лучше. Никакие революции, никакие потрясения не способны изменить мир к лучшему. Мир к лучшему меняет только человек, который сам стал лучше, который достиг определенного знания и уровня развития. Избавляясь от паразитов внутри себя, помните, что вы не должны быть сами паразитом внутри общества. И тогда паразиты, которые выше находятся в этом обществе, они тоже перестанут существовать. Все в этом мире взаимосвязано. Опознать себя, опознать этот мир, возможно, только изучая опыт предков наших. Другого варианта у вас нет. И не надо слушать тех, кто говорит, вот когда-то этот опыт предков, он был, но все-таки наши великомудрые предки проиграли эту войнушку, вот сейчас мы в таком состоянии. Это говорят люди, которые не понимают, что они глаголят. Это понимают люди невежды. Опыт предков, он был оставлен нам специально на тот момент, когда будет на нас воздействовать очень неприятное время. Сейчас это время прошло, опыт предков все больше и больше себя проявляет. Поэтому берите его на вооружение, очищайтесь сами, становитесь мудрее, и очистится этот мир. Делайте мир лучше, а мы вам в этом поможем. И согласен с Арирадом, что на сегодняшний момент, хотите вы этого, не хотите, наши враги, я имею в виду, но вот на сегодняшний момент Народное славянское радио является одним из немногих рупоров, где можно говорить о том, что нас всех на сегодняшний день волнует, и можно как-то доносить информацию, которая необходима всему славянскому миру. Всему славянскому миру, который не ограничивается Россией, Украиной и Белоруссией. Напомню, что сегодня 23-й день месяца Новых Даров 7524-го лета по сотворению мира в Звездном храме Седмица, по одному из древних календарей, а таковых у нас множество. 24 ноября 2015 года, вторник, по одному из современных календарей, таковых тоже несколько во всем мире, не думать, что он один. Эфир был посвящен теме «Очистка организма человека от паразитов». Захар Белинский, Арирад, был главным соведущим. Благодарю всех за участие, желаю всем добра. До новых встреч. Услышимся. Услышимся. До свидания. Народное славянское радио. Для пытливых умов.